Глава первая. Глеб. Твой город. Прибыли темносильники. Уровень опасности 8. Выслан второй защитник. Огненные буквы одна за другой таяли в воздухе. Стоило Глебу прочесть слово. Второй защитник. Не слишком ли это серьезно? С каких пор в центре считают, что Глеб не в состоянии справиться с несколькими придурками, помешавшимися на ритуалах черной магии? Уровень опасности в Тихом городе 8 из 10 вызывал большие сомнения. Глеб прошелся по аудитории, размахивая руками немного сильнее, чем требовалось. Надо серьезно поговорить с центром. И по поводу огненных писем, приходящих посреди рабочего дня, и по поводу неизвестного коллеги, которого отправили в его, Глеба, город. Глеб далеко не новичок и в помощи не нуждается. За сутки двое выловит очередных горе-магов и вправит им мозги. Лучше разобраться с ситуацией прямо сейчас, пока сюда не прислали лишнего человека. Глеб закрыл дверь на замок и достал из барсетки маленькое карманное зеркальце, купленное в обычном супермаркете. «Дарейл!» Тихо, отчетливо произнес он имя старого приятеля из совета. Зеркальце затуманилось. Больше ничего не происходило. То ли Дарил чем-то занят, то ли канал связи перегружен. Скорее всего, второе. Глеб попытался вызвать других кураторов из центра, но результат был тот же. Что ж, остается менее надежный и более современный способ. Маги-защитники его не любят. В разговорах приходится осторожничать. Глеб взял с рабочего стола мобильник и нашел в контактах запись. «Большой босс». Дарил ответил после второго гудка. «Сколько раз я говорил, чтобы днем не присылали письма!» Сходу раздраженно заговорил Глеб. «У меня работа с людьми. В любой момент в кабинет может зайти кто угодно». «У нас с рассвета не получалось с тобой пообщаться», — перебил Дарил. «В твоем городе большие проблемы со связью. И я даже по телефону дозвониться не смог. Письмо, которое ты получил, дошло с четвертой попытки». Ситуация оказалась гораздо хуже, чем думал Глеб. И если огненные письма не могли пробить к нему дорогу, значит, в городе появился действительно опасный противник. Чтобы обрубить каналы связи защитника и совета, нужны мощнейшая магия и сила. А каналы обрублены качественно. Даже по телефону голос Дариила звучал еле слышно, как будто издалека. «Сколько их?» — хмуро спросил Глеб. В ответ в трубке раздалось шипение и бульканье, а затем связь оборвалась. Глеб попытался набрать несколько номеров, но каждый раз бесстрастный женский голос сообщал о недоступности абонентов. Темносильники даром времени не теряли. Серьезные ребята. Ничего не скажешь. Ничем не выдавая своего присутствия, они для начала отсекли защитника от центра. Их тактика ясна. Хотят представить, насколько профессиональный защитник у города и какими он обладает возможностями. Стоит Глебу попытаться провести новый канал связи, как его тут же засекут темносильники. Можно, конечно, поиграть в открытую, выйти из города через тень или чистый свет и напрямую пообщаться с начальством. Или посмотреть оттуда на прибывших. Был бы Глеб помоложе, порисковее, так бы и сделал. К сожалению, он видел, чем заканчивается подобный риск. Именно в такую ловушку угодил в свое время Руслан, старый друг и напарник. До сих пор неизвестно, ждали его темносильники в тени или сразу пошли за ним следом. Но Руслана уже 4 года никто не видел. Глеб сам читал заключение совета. Пропал без вести. Предположительно, убит. Вероятность смерти защитника 9 из 10. А ведь Руслан был опытным боевым магом. Начиналось все так же. Его попытались отсечь от всех каналов связи. А когда Руслан выдал себя, мгновенно убрали так, что и следов не осталось. В тени хватит места, чтобы запрятать целый город, «Не то, что тело его защитника». Кто-то дернул ручку двери. Глеб взглянул на часы. Большой перерыв между парами подходил к концу. А это значит, что преподавателю теории экономики пора переключиться на обычную человеческую жизнь и заняться... Что там сегодня по плану? Семинар у первокурсников по теме «Экономический рост»? Вот им и заняться. Глеб надел очки с простыми стеклами, придававшие ему солидности, и двинулся открывать дверь. Перед аудиторией никто не ждал. Только какая-то студентка сидела на широком подоконнике в конце коридора. Увидев Глеба, темноволосая девушка с короткой стрижкой легко соскочила с подоконника и ринулась к нему. «Здравствуйте, Глеб Николаевич!» На ходу затрещала она, размахивая толстой тетрадью. «Я к вам. Перевелась из другого колледжа на платное обучение. Но в учебной части сказали, если хорошо сдам сессию, то может появиться бюджетное место. Дайте мне, пожалуйста, билеты на экзамен. И можно у вас проконсультироваться, какой литературой лучше пользоваться. Или, может, у вас есть лекции в печатном варианте? А то у меня только тетрадка. Посмотрите, может, этого хватит?» Ощущение было такое, будто на Глеба движется не хрупкая студенточка, а паровоз с вагонами. Как у нее только дыхания хватило произнести все это без пауз. Очень не кстати явилась эта девчонка со своей тетрадкой. Глебу сейчас нужно обдумать, что делать, чтобы быстро найти темносильников и не подставиться самому. «Уберите от меня тетрадь!» Он поморщился. Никакого воспитания у современной молодежи. Не представилось. Грузит педагога своими проблемами, пытается сунуть прямо под нос эту несчастную тетрадку. По виду и не скажешь, что девушку интересует учеба. И явилась ярко накрашенная, с фиолетовыми прядями в темных волосах, в туфлях на высоченных тонких каблуках, в вопиющей неприличной мини-юбке и обтягивающей кофточке. В другой ситуации Глебу, может, и приятно было бы посмотреть на стройные ножки. Но сейчас совсем не до них. «Вам в учебной части не говорили, что на занятия нужно ходить в приличном виде?» Раздраженно продолжил он. «Вы все-таки не на пляж явились, а в колледж. Глеб Николаевич, но я ведь уже здесь?» Девчонка преданно посмотрела ему в глаза. «А группы нет. Может, посмотрите?» Она снова попыталась впихнуть ему в руки тетрадку. «И где же группа?» — сухо спросил Глеб, игнорируя тетрадь. «Весна, погода хорошая». Девушка пожала плечами. «Гуляют, наверное. Я их после столовой не видела». Мог бы и сам догадаться, что группа всем составом отправилась прогуливать семинар. «Сейчас им не важно, что на экзамене будут проблемы. Весна, погода хорошая. Глеб Николаевич, мне очень нужен список тем, которые вы проходили». Упорно зудела девчонка. Откуда она только взялась на его голову? Ладно, если группа гуляет, это к лучшему. Глеб, конечно, будет ругаться, писать докладные и вспоминать студентам пропущенный семинар и до экзамена, и на экзамене. Но сейчас ребята решили погулять более чем кстати. Минут за 10 Глеб отправит общительную девушку из аудитории, и у него будет почти полтора часа на раздумье и выработку стратегии. В огненном письме говорилось о втором защитнике. В особых случаях он действует совершенно отдельно от первого и может не знать, кто еще защищает город. Так что вариантов два. Этот человек скоро случайно познакомится с Глебом или будет действовать в одиночку. О третьем варианте думать не хотелось. Защитника могут поджидать и перехватить по дороге, особенно если пойдет через тень. «Глеб Николаевич, так вы посмотрите?» Ворвался в его мысли настырный голос. Глеб обнаружил, что стоит у своего рабочего стола, а девчонка уселась боком на первую парту, демонстрируя ножки во всей красе. «На что?» — замороченно переспросил он, отводя взгляд от ее ног. Получилось еще хуже. Теперь в поле зрения оказалась обтянутая кофточкой аппетитная грудь. «На конспекты!» Девушка трогательно хлопнула ресницами и облизнула губы. «Ваша фамилия?» — сухо произнес Глеб. Теперь он демонстративно уставился в журнал. С ума, что ли, сошел? Никогда на студенток не заглядывался. А это недоразумение с фиолетовыми волосами прямо-таки притягивает взгляд. «Грозовая», — нежным голоском ответила она. «Линда Грозовая». Имя ей определенно шло. А фамилия вызывала бы улыбку, если бы Глебу сейчас было бы до смеха. Вот уж совсем она не грозовая. Скорее, рассветная. Первые нежные лучи солнца только скользят из сумрака, а в небе розовеют облака. И на этом фоне хрупкая девушка. Тьфу, да что за мысли у него сегодня? Как будто морг навесили. Глеб подавил желание проверить, нет ли посторонних влияний на его разум и чувства. Это уже похоже на паранойю. Какими бы сильными ни оказались враги, они не могут ничего сделать защитнику, пока не знают, кто он или хотя бы где находится. Информация о Глебе есть только в центре. Она строжайше засекречена. В этом плане пока что можно расслабиться. Каналы связи, идущие от центра, темносильники отрубили. Но самого защитника города пока не знают. Не исключено, что скоро придется познакомиться. Представлять бы хоть, что противники планируют устроить в городе. Судя по началу их деятельности, в ближайшие дни можно ожидать проведения темного ритуала. «Глеб Николаевич, вы обо мне забыли?» Ангельским голоском спросила Линда, болтая ногой в полуснятой туфельке. Выглядело это соблазнительно. Она вообще соображает, что делает. «Грозовая, сядьте за парту!» — рявкнул Глеб. «И на мои занятия извольте приходить в приличном виде!» «Угу!» — протянула девушка. Она медленно встала, и теперь стройные ноги оказались почти перед глазами Глеба. «Напишите свою электронную почту, и я скину вам билеты!» — раздраженно сказал он. «И оставьте тетрадь, и я посмотрю. Зайдете за ней вечером только до 6 часов!» Адрес почты Линда писала стоя, склонившись к столу так, что перед Глебом открывался вид на упругую грудь. Ложбинка в декольте выглядела соблазнительно. Да что ж за день сегодня такой? За что Глебу еще и эта девчонка? За какие грехи? Спрашивать нет смысла. Он совсем не святой. Но именно сейчас-то Глебу предстоит совершить во всех отношениях благое дело. Помешать тем насильникам, а в идеале сделать так, чтобы они нашли покой где-нибудь в тени и не слишком напакостили перед этим в городе. Совсем без жертв их визит вряд ли обойдется. Глеб хорошо знал, что врагов недооценивать нельзя. Наверное, потому он до сих пор и жив. Сейчас нужно собрать все силы, всю энергию, сконцентрироваться на главной задаче, проанализировать ситуацию и выстроить возможные прогнозы действий. И своих, и противников. А тут Линда со своими прелестями совершенно сбивает с толку и не дает сосредоточиться. Девушка, неторопливо распрямившись, поправила волосы, на пару секунд продемонстрировав нежную шею. «Увидимся вечером?» Линда улыбнулась, глядя прямо в глаза Глебу. «Линда». Мужчина сопротивлялся как мог. Ее всегда это возбуждало. Странный он какой-то. Линда чувствовала, что этот человек ее хочет и хочет сильно. Так что ему мешает? В кабинете никого нет и не предвидится. Как вариант, можно было бы закрыть дверь. Мало ли куда решил выйти препод, от которого сбежала группа. Кольца на его безымянном пальце Линда тоже не увидела. Хотя это ни о чем не говорит. Сейчас многие не носят обручальные кольца. Но даже если у Глеба есть жена, Линде это безразлично. Она не собирается уводить никого из семьи. И заводить постоянные отношения тоже не собирается. Ей просто нужен мужчина. Срочно. Выходя, Линда снова обернулась и улыбнулась. Есть в преподе Глебе что-то особенно притягательное. Жаль, что сейчас приходится уйти. Ей неплохо было бы хорошенько подпитаться. Дел предстоит много. Впрочем, Линда вернется сюда через несколько часов. Возможно, Глеб будет подговорчивее, хотя чем больше его сопротивление, тем мощнее ее ожидает заряд энергии. Пока что перед Линдой никто не мог устоять. Если не сегодня вечером, так завтра она свое получит. И именно с Глебом. Он подходит просто идеально. Учебную часть и прочие официальные кабинеты Линда обошла стороной. Основные вопросы улажены. Глеб последний, к кому она должна была подойти. С пары он ее не просто отпустил, а настоятельно отправил гулять. Чем таким важным собирался заняться препод? Заполнять какие-нибудь никому не нужные бумажки? Или пойти в столовку жевать котлету из чего-то непонятного, запивая ее чаем из недокипяченой воды? У Линды жизнь гораздо насыщеннее. Даже жаль тратить ее на такую ерунду, как этот колледж. Но в городе надо легализоваться. И учебное заведение – самый простой способ. Немного морока для нескольких женщин. Побольше обаяния для мужчин. И она сделала то, что обычному человеку показалось бы невозможным. За несколько часов Линда оформила перевод из колледжа, в котором никогда не училась. Впрочем, для нее это простая задача. Впереди ждут гораздо более сложные дела. Глава вторая. Глеб. По всем раскладам выходило, что он должен ждать. Не искать тех, кто прибыл в город, не соваться в тень, не пытаться связаться с центром. Каждый из этих путей был ловушкой. И Глеб не знал, с чем именно может столкнуться. Смерти он давно не боялся. В конце концов, она — просто новая форма существования. Но потеря городом защитника может обернуться катастрофой для большинства жителей. Большой вопрос. Сможет ли кто-то из боевых магов незаметно сюда просочиться, и когда это произойдет? Ждать Глеб очень не любил, но умел. Решение было сложным и единственно верным – дождаться, когда гости города начнут действовать, а пока вести размеренную жизнь обычного педагога. Документация, лекции, семинары, прогулки домой пешком, поездки на старенькой машине в торговые центры. Надо будет купить полуфабрикаты. Дома почти нечего есть. Готовить Глеб умеет, но не любит. Проще разжарить на сковороде готовую котлету или сварить пельмени. Кстати, майонез к ним тоже закончился. Глеб решительно отгонял мысли, что кто-то может пострадать от его бездействия. Как только темносильники проявятся, Глеб будет делать все, что от него зависит. Знать бы еще, что со вторым защитником пробрался в город или нет. И жив ли вообще? Знает ли, где искать Глеба? А может, ему дали указание действовать самостоятельно? Еще две лекции, и можно будет пойти домой. А дома Глеб начнет сходить с ума от вынужденного бездействия. В квартире и поговорить не с кем. Ни одной живой души. Глеб даже тараканов оттуда вывел. Можно уставиться в какой-нибудь сериал, но все они казались Глебу совершенно неправдоподобными. Хотя, чтобы отвлечься, сойдет и сериал. Взгляд Глеба периодически останавливался на толстой тетрадке. Если Линда не придет в 6, он закроет кабинет и отправится домой. Хорошо бы грозовая не пришла. Непонятно, что происходит, но Глеб совершенно теряет голову при одном воспоминании об этой девчонке. Он уже и внутренним зрением на себя смотрел. Ни одного нового канала не появилось. Никаких следов приворота, ни одной туманной нити морока. Просмотреть осторожно, что ли, студентку грозовую, когда она явится еще раз. Вечером Линда снова сидела на подоконнике. Только на этот раз вокруг девушки вились двое старшекурсников. «Грозовая!» — окликнул Глеб. И только сейчас сообразил, что не заглядывал в оставленную ею тетрадку. Не до конспектов было. И не до Линды. Девушка легко пробежалась до двери аудитории. Глеб машинально отметил, что двигается она быстро и бесшумно. Хотя должна была грохотать каблуками на весь этаж. «Глеб Николаевич!» «Вы скидывали билеты? А то мне на почту ничего не пришло». На ходу затрещала Линда. «Билеты дома в компьютере», — сдержанно ответил Глеб. «Сегодня я вам их отправлю. Сейчас посмотрим, что есть в вашей тетради». Лекции там были по всем темам, записанные красивым четким почерком. Вроде обычная студенческая тетрадь, но что-то в ней Глебу не нравилось. Что-то было не так. То, что Линда Грозовая не рисовала там никакую ерунду, не играла в крестики-нолики и не записывала информацию, не относящуюся к уроку, само по себе было странновато. Ее образ совсем не вязался с этой тетрадкой. Хотя почерк точно ее. Такой же, каким Линда написала адрес своей почты. Ну, допустим, Глеб ошибся в первом впечатлении. Но было что-то еще. Неуловимое и неправильное. Он провел ладони над тетрадью, переворачивая страницу. Все чисто. Никаких следов магии. Присутствие Линды отвлекало, не давало сосредоточиться. Она стояла рядом, наклонившись над тетрадью так, что Глеб чувствовал дыхание девушки на своей щеке. «У вас есть все темы этого курса», — сказал он, отодвигая тетрадь. «Включая те, что мы еще не прошли». Тоже странность, но объяснимая. Допустим, в ее колледже была другая программа. Или педагогу по личным причинам понадобилось выдать курсу весь материал поскорее. Всякое случается. Линда забрала тетрадку, словно случайно скользнув ладонью по руке Глеба. Прикосновение отозвалось вспышкой безумного желания. Глеб старался дышать ровно. Девчонка играет в соблазнительницу, но сейчас ему ни в коем случае нельзя отвлекаться. Да и вообще, не хватало еще связаться со студенткой. «Я пришлю вам билеты. Все темы у вас есть. Встретимся на экзамене», — хрипло сказал Глеб. «А вы далеко живете?» — спросила Линда. «Какое это имеет отношение к теории экономики?» Ему с трудом удалось сделать голос холодным. Не представляет девушка, с каким огнем решила поиграть. Закрыть бы сейчас дверь и взять ее прямо здесь, на столе. «Прямое», — Линда улыбнулась. «Я могла бы пойти с вами и забрать билеты на экзамен, чтобы вы не забыли их прислать». «Не могла бы», — отрезал Глеб. «Я не вожу студентов к тебе домой». Рядом с ним сейчас никто не должен находиться просто так. Одно дело работа, а другое — прогулка после нее. Что, если девушку увидят с ним темносильники? Или прямо при ней произойдет что-то, чего Линда не должна увидеть? Да и вообще, что за поведение у современной молодежи? Студентка уже разве что на шею ему не вешалась. «Как скажете, Глеб Николаевич?» Грозовая сунула тетрадь в сумку. «До свидания». Она легко выпорхнула из аудитории. Глеб собирался неторопливо, выключил компьютер, убрал учебники и документы в шкафчик под замок. Потом прикрыл глаза и попытался считать след последнего человека, выходившего из аудитории. Никаких лишних и ненужных каналов Глеб не заметил. Следов магии не было. Паранойя у него развивается не иначе. Линда обычная девушка, а то, что с ним происходит, обычная химия, гормоны. Хотя что-то неуловимое, странное в следе студентки все же было. Глеб встряхнулся. И чего прицепился к девчонке? Мало ли что у кого болтается в энергетике. Магия Линды на него не влияет, а остальное Глеба не касается. Он вышел в коридор и услышал то, чего ждал. Темносильники начали действовать, причем неподалеку. Воздух опасно вибрировал, как при удачном призыве самых черных сил. Что это? Ловушка или ритуал? 50/50. Обычно такие призывы совершаются в полночь или перед рассветом. Для ловушки время тоже выглядит странно. Проще выманить защитника города в ночное время, чем вечером, когда везде полно народу. В любом случае, Глебу нужно поскорее оказаться там, откуда чувствуется усиливающая вибрация воздуха. Он машинально поставил время и расписался в листе об уходе с работы, отдав вахтеру ключ. На улице Глеб быстро зашагал в сторону частных домов. Народ там живет благополучный, обеспеченный, район тихий. Из тех, в которых редко что-то случается. Но сейчас ощущение опасности шло именно оттуда. Глеб перебежал через дорогу на переходе, не обращая внимания на скрип тормозов и возмущенные сигналы автомобилей. Сейчас каждая минута может оказаться решающей. Не время думать о чувствах водителей. Сбить боевого мага у них не получилось бы даже при желании. На Глеба навешаны обереги, которые остановили бы машину, не успей шофер вовремя отреагировать. Это выглядело бы как мелкая поломка или заглохший мотор. Или как авария, если бы кто-то направил автомобиль на мага специально. Такое Глеб пару раз тоже видел. Машины бились о ближайшее дерево или столб так, что им требовалось длительное и дорогое восстановление. Глеб почти бегом двинулся по переулку. Дома здесь стояли за высокими заборами, и невозможно было увидеть, что происходит в дворах. Камер видеонаблюдения оказалось в переизбытке, почти у каждого дома. Район совершенно не подходил для ритуала, однако призыв продолжался. Глеба окутала знакомая пелена страха, переходящего в панический ужас. С этим ясно. На темносильниках и их действиях стоит защита. Сейчас она сопротивляется приближению Глеба. На коже выступили мурашки, и его передернуло. Пожалуй, с таким сильным щитом Глеб никогда не сталкивался. Любой человек уже бежал бы отсюда, сломя голову, в диком животном ужасе. Ничего. Глеб не любой человек. Он выдержит, не уходя в тень. Поворот в другой переулок. Почти бег между заборами. Главное доказательство, что ритуал начался — тишина. Не играет музыка, не шумят люди. Молчат собаки во дворах, хотя наверняка слышат чужого. Все закончилось внезапно. И опасные вибрации воздуха, и окутывающий защитника липкий страх. Глеб машинально продолжал шагать в нужную сторону. А вот это уже совсем странно. Ритуал не должен прерываться. Темносильники не стали бы играть призывом мощных сил. За такое силы сами настучали бы им по головам, избавляя защитника от лишней работы. Впереди был тупик. Переулок заканчивался очередным высоким забором. Откуда шли вибрации? Глеб мог поклясться, что двигался в нужном направлении. И верно. Между забором и ближайшим домом обнаружился закуток. Метра полтора, не больше. На земле, согнувшись, лежал какой-то парень. Признаков жизни он не подавал. Чувствовалось присутствие тени. Туда кто-то совсем недавно шагнул. Над парнем склонилась Линда Грозовая, пытаясь нащупать его пульс. Девушка обернулась, словно почувствовав взгляд. Их глаза встретились. «Глеб Николаевич, как хорошо, что вы тут оказались!» Линда похлопала пушистыми ресницами. «Я не представляю, что делать в таких случаях!» Первое, что сделал Глеб, посмотрел на закуток внутренним зрением. Ничего опасного не увидел. Зато следов ритуала осталось достаточно. «Грозовая, что вы здесь делаете?» Задушенным голосом спросил Глеб. На сегодняшний день Линды было слишком много. И то, что она оказалась в этом тупике, на тишайшей улочке, выглядело более чем подозрительно. «Глеб Николаевич, ну какая разница?» Эмоционально отозвалась девушка. «В скорую звонить надо, да? И я так растерялась?» «В скорую звонить надо», — согласился Глеб. «Пульс есть? Что с ним?» Что с парнем, и так было более-менее понятно. В закутке по неведомой причине сорвалось ритуальное жертвоприношение. А вот остальное вызывало массу вопросов. «Не знаю», — пролепетала Линда. «Я просто увидела, что он лежит. Одет прилично, я подумала, что человеку плохо, и подошла». «Попробуй вытащить кого-нибудь из домов», — скомандовал Глеб. «Скорее всего, парня тут знают». Это стоило проверить первым делом. Глеба интересовало. На месте нашли случайную будущую жертву или парня привели специально? В скорую Глеб, конечно, позвонил сразу, четко описал то, что видит. Молодой человек, лет 20, лежит на земле, кожа бледная, дыхание не слышно. Пульс еле прощупывается. А теперь без болтающейся рядом Линды можно заняться другим осмотром. В тупике, кроме Линды и несостоявшейся жертвы, совсем недавно находились еще три человека. Самый старший мужчина. Энергетика сильная, как у боевых магов. Не старый и не слишком молодой. Лет 35-50. Точнее, определить не получалось. Двое младших. Молодые парни лет примерно от 19 до 22. Следы у них слабые. Энергии на опасные действия не хватает. В общем, обычные мальчишки, решившие поиграть в черную магию. Чаще всего они не знают, с чем именно связываются, и не представляют, что темным силам придется платить за любую помощь. С парнями все было бы просто. Опытный защитник без труда перепугал бы их так, чтобы навсегда забыли об опасных экспериментах. Но тут другой случай. У мальчишек есть взрослый опытный наставник. На кой черт ему понадобились новички? Другой вопрос. Тут возможны варианты. Пока надо принять как данность, врагов как минимум трое. Но опасен из них только один. Глеб более внимательным взглядом прошелся по земле и лежащему телу. Крови не видно. Парень не падал и его не оглушали. Впрочем, есть масса способов привести человека в бессознательное состояние без физических травм. Аура слабая. Что-то на нее влияет. То ли выпил какую-то дрянь, то ли ему ее вкололи. В крови точно есть вредное вещество, которого там быть не должно. Глеб мысленно начертил на парне магический знак собственного изобретения и подпитал его энергией от растущей около ближайшего двора вишни. Часов на 10 этой поддержки хватит. А дальше пусть врачи разбираются. «Умереть не дам», — пробормотал Глеб, продолжая осматривать землю. А вот и то, что он искал. Вокруг парня на земле нанесены невидимые обычному глазу знаки. Дело совсем плохо. Знаки очень древние. Молодые экспериментаторы такими не балуются. Из старых и опытных магов мало кто их знает. В интернете на форумах не до колдунов такого не найдешь. Глеб еще раз внимательно оглядел знаки. В практике он встретился с ними впервые. Это символы божества Ай-Ач, и рисуются они в 16-гранники. Божество и все, что с ним связано, придумано автором. Какие-либо совпадения случайны. Когда-то совсем молодые Глеб и Руслан ржали, не понимая. Зачем наставник вдалбливает в их головы информацию, которой нет у современных мастеров черной магии? Ай-Ач. Да кто сейчас вообще ему поклоняется? Кто помнит всю эту геометрию с 16-гранниками? Какими же они были самоуверенными идиотами и сколько было терпения у учителя? Темносильники могут забывать такие вещи, но защитники должны их знать. Первое, что сделает Глеб, когда попадет домой, попытается восстановить все, что слышал об Ай-Ач. Сейчас сделать это затруднительно. Линда Грозовая возвращается в компании 6 человек, и слышно ее издалека. Как и подозревал Глеб, в ближайших к тупику домах никого не оказалось. Опытный темный маг должен был позаботиться о безопасности ритуала и присмотреть подходящее место, где не будет случайных свидетелей. Тупик просто идеален для того, чтобы принести жертву и заодно выманить сюда защитника города. И тут снова встает вопрос. Каким образом на месте проведения ритуала оказалась Линда? Просто проходить мимо она не могла. Сюда можно было явиться только специально. Да и не верит Глеб в такие совпадения. Даже если представить, что девушка шла в этот район к подружке, все равно не сходится. Линда должна была ощутить тот же иррациональный панический ужас, что и Глеб, и повернуть назад. Пробиться через эмоциональный заслон может только маг или кто-то свой для темносильников. Тот, на кого заслон не действует. Глеб точно мог сказать, Линда не боевой маг. Парни местные узнали. Он жил в том же переулке. «Ой-ей, такая семья хорошая!» «Такой мальчик!» — запричитала какая-то старушка. «Это что же с ним такое? Илюша? Илья?» «Так надо с семьей связаться!» Тут же отреагировал Глеб. «Телефон родственников у кого-нибудь есть?» «В церкви есть!» — отозвалась старушка. «В церкви?» — переспросил Глеб. И тут же получил волну новой информации. Хороший мальчик Илюша живет вон в том двухэтажном доме. Семья во всех отношениях положительная. 4 детей, отец священник из ближайшего храма, Мать активно занимается благотворительностью. Старший сын – диакон. Две дочки тихие и вежливые. В платочках ходят. Илюша тоже тихий и вежливый. В семинарии учится. Чем дальше, тем хуже. Глеб давно уже с большим подозрением относился к таким вот святым семействам. Всякое бывает, конечно. Попадаются в мире и святые. Один на миллион грешников. Только Глеб их ни разу не встречал. «И никого из такой большой семьи дома нет?» — хмуро спросил Глеб. «Так они вчера в паломничество по святым местам поехали», — в несколько голосов ответили соседи. «У них обычно кто-то один дома остается. Вот в этот раз Илья». В случайность выбора жертвы Глеб не верил категорически. Лучший вариант для жертвоприношения — чистый сердцем девственник и горячий приверженец чуждой аичь религии, как у семинариста Илюши с личной жизнью, неизвестно. Но вполне возможно, что семинарист по канонам христианства хранит себя для брака. И место, и потенциальную жертву предсмотрели заранее. Заманить человека в ловушку на открытом воздухе совсем несложно. Тем более около его дома. Но почему темносильники считают себя настолько неуловимыми и бессмертными? По раскладам Глеба получалось, что эти трое должны были засветиться на дороге с навешанными чуть ли не на каждом доме видеокамерами. Если бы ритуал был совершен, на теле бы остались определенные следы, и в самом ближайшем будущем в городе стали бы активно искать убийц. «А можно посмотреть видео с какой-нибудь камеры?» — тихо ныла Линда, преданно глядя в глаза здоровенного мужика. «У меня вырвали из рук кошелек. И мне показалось, что эти парни убежали сюда». История о хрупкой студентке, которая гоняется за несколькими жуликами, вызвала у Глеба серьезные сомнения. Но мужик достал из кармана телефон и предложил посмотреть последние события, попавшие на камеру около его дома. Происходило нечто странное. Но Глебу это было только на руку. Он подошел ближе и начал сочувственно расспрашивать студентку Грозовую, что случилось. «Я искала в сумочке таблетки от головной боли». Линда перевела на него преданный взгляд. «Достала кошелек, и у меня его вырвали из руки. Там было двое парней в спортивной форме, и бегали они быстрее, чем я. Но если они все-таки сбежали сюда, я бы хоть и вызвала полицию». «Смотрите, девушка». Местный житель показал на телефоне видео с камеры. Просматривалась большая часть улицы, и, что особенно интересно, часть тупика. Событий было мало. В один из дворов заехала машина. Пробежали несколько детей по виду младших школьников. Потом появился Илья. Он направлялся прямо к тупику. Глеб заметил попавшую в камеру тень. Кто-то ждал парня и помахал ему рукой. Илья махнул в ответ, а потом зашел туда, где его не стало видно. Тот самый закуток. Следующие события: какая-то парочка возвращается домой и открывает калитку. «С чего Илюху туда понесло?» — задумчиво пробормотал мужик. Вот на экране появилась Линда, довольно ловко бегущая на своих высоких каблуках. По официальной версии, ловить жуликов и отбирать у них свой кошелек. «Никого!» — разочарованно сказала девушка. «А можно пораньше прокрутить?» — решился Глеб. «От знакомой минут 40 назад собака сбежала, такса. Мы сейчас в этом районе ищем, вдруг тут прячется». «Да мало ли здесь собак бегает», — отмахнулся владелец камеры. Глеб уже собирался воздействовать на мужика. От недолгой программы на подчинение вреда не было. Но неожиданно вмешалась Линда. Она завела речь о бедной маленькой собачке и тут же снова получила доступ к камере. Глеб машинально проверил. Никакой магии девушка не использовала. Вскоре стало ясно, что в тупик никто по дороге не проходил. Значит, все трое вышли из тени прямо в закуток и ждали там Илью. Парень поспешил к темносильникам, не заходя домой. Да еще и рукой помахал. Встреча была назначена заранее. Что они могли наплести хорошему мальчику Илюше? Сейчас это не так уж важно. Глеба все больше интересовало, какую роль в этой истории играет Линда. Зачем она примчалась сюда незадолго до Глеба? Защитником, присланным из центра, девушка быть не может. Это просто смешно. Учитывая ее возраст и отсутствие магии, она даже на стажера не тянет. С малой долей вероятности можно допустить, что Линда зачем-то спешила к Илье и обнаружила его в таком состоянии. Но тогда какой смысл был сочинять сказки о погоне за жуликами? Девушка могла сказать, что пришла к знакомому, и вопросов бы к ней не возникло. Оставалась версия, которая очень не нравилась Глебу. Линда связана с темносильниками. Девушку надо проверить в самое ближайшее время. Тут снова есть варианты. Ее используют вслепую, или она осознанно помогает врагам и ищет защитника города. И если так, то Линда уже должна была вычислить Глеба. Но почему темносильники прервали серьезный, опасный ритуал и ушли в тень? Вопросов много. И часть ответов Глеб сегодня обязательно получит. Линда. Наконец прибыла скорая. Парня погрузили в машину. Хорошо, что обошлось без полиции. Линде не хотелось лишний раз светиться в официальных документах. Со стороны все выглядит невинно. Ни одного следа насилия. Молодому человеку просто стало плохо. Перегрелся на солнышке, например. Или сердце прихватило. Всякое бывает. А препод Глеб Николаевич совсем непрост. Как только Линда с самого начала не поняла, с кем имеет дело. Не ожидала, что маг такого уровня может читать лекции по теории экономики в провинциальном колледже. Напрягся, сканируя ее на магические воздействия. Ну-ну. Даже интересно, что может увидеть Глеб. Ни один защитник еще не смог раскрыть некоторые секреты Линды. Пытались, конечно, но выводы у всех были одни и те же. Девушка магическими способностями не обладает. Грозовая, раз уж мы здесь встретились, предлагаю зайти ко мне за экзаменационными билетами. Деловым тоном произнес Глеб. А может, сначала собачку поищем? Не удержалась от издевки Линда. «Вам билеты нужны?» Тон Глеба заметно похолодел. За каким бы чертом ей нужны были экзаменационные билеты? Вот мужчина Линде нужен. Тем более маг. Игра намечается интересная. Такие ситуации она еще не попадала. «Нужны?» Линда ангельски улыбнулась. «И сегодня вечером я совершенно свободна». Глава третья. Всю дорогу Линда болтала, не умолкая, и смотрела на Глеба ясным преданным взглядом. Говорить 20 минут подряд и при этом не сказать собеседнику о себе ровным счетом ничего — это особое искусство. Девушка владела им в совершенстве. Внимание обычного человека давно рассеялось бы под ее ничего не значащий треп. Линда делилась впечатлениями от города, от колледжа, от учебной части. Несколько раз сообщала, как она испугалась и растерялась, когда увидела лежавшего без сознания парня. И как хорошо и вовремя там появился Глеб Николаевич в поисках собачки. Кстати, как там бедная такса? Может, ее все-таки поискать? Скорее всего, она уже нашлась, сказал Глеб. И снова началось. Ах, как Линда переживает за сессию. И она совсем одна в городе, никого тут не знает. Даже квартиру еще не нашла. Вещи лежат в камере хранения на вокзале. Ой, кстати, в городе такой интересный вокзал. Старинное здание, 19 век. Линда вообще любит старинную архитектуру. Может, Глеб Николаевич посоветует, что здесь можно посмотреть красивого и интересного? Можете посетить картинную галерею. Проскрипел Глеб, стараясь поменьше смотреть на девушку. Наваждение какое-то. Его тянуло дотронуться до Линды, вдохнуть запах ее волос, коснуться губами нежных губ. С проблемой следовало разобраться как можно скорее. Боевой маг не может вот так поплыть из-за девушки, пусть даже привлекательной. На Глеба идет влияние. Но какое? Откуда? Быстрая проверка защиты на месте. Никаких попыток подключения к Глебу не было. Влияния на разум и чувства нет. «Глеб Николаевич, вы случайно не знаете кого-то, кто сдает квартиру?» — спросила Линда. А то время к ночи, мне надо решить вопрос с жильем. Ну да. Примерная студентка прямо с вокзала кинулась в колледж, не думая, где она будет ночевать. Может, кто-то и поверил бы. Но точно не Глеб. К сожалению, не знаю. Ответил он. Но недалеко от вокзала есть гостиница. Завтра можете попробовать устроиться в общежитии. Не люблю общежитие. Беззаботно сказала Линда. Какая интересная деревянная церковь, как из сказки. Только среди многоэтажек смотрится странновато. Глеб Николаевич, а ваша жена не будет против, что вы приведете домой студентку? Не будет, буркнул он. Как хорошо, что вам дома так доверяют, не унималась Грозовая. Вы знаете, в том колледже у нас был преподаватель. Так супруга постоянно его контролировала. Она даже на переменах в класс заходила. И все время смотрела, чтобы он со студентками лишний раз не общался, представляете? Представляю, усмехнулся Глеб. И если вокруг несчастного мужика вот так вот вилась Линда, недовольство его жены легко можно представить. Они прошли через двор, подошли к пятиэтажке, и Глеб вежливо поздоровался с собравшимися перед домом бабушками. Иногда ему казалось, что такие старушки вечные. Все проходит, все изменяется. И только перед домами несколько пожилых дам обсуждают, из-за чего Ленка или Машка разводятся с мужем, куда переезжают Сидоровы из третьего подъезда и насколько изменилась цена на клубнику по сравнению с предыдущим годом. Сейчас у них появится новая тема. Тихий и скромный препод привел домой девчонку, которая ему в дочке годится. «А вас, наверное, дома ценят?» Упорно и громко продолжала трещать Линда. «Вы ведь такой умный, решительный, и жена у вас, наверное...» «У меня нет жены», — перебил Глеб, почти физически ощущая, как напрягли слух все местные сплетницы. «Никогда бы не подумала», — удивленно ответила Линда. «Вы ведете себя как женатый мужчина и верный муж». Глеб подавил раздраженный вздох. Девчонка откровенно издевается над ним. «Ничего, немного терпения. Сейчас они с Линдой зайдут во второй подъезд и поднимутся в квартиру. А дома и стены помогают». «Какая прелесть! Люблю старые дома!» — звенел по подъезду голос студентки Грозовой. «Вот такие! С узорными перилами, высокими лестницами. Ой, тут еще и цветы растут!» Она легко коснулась широкого листа цветка в горшке, стоящего на подоконнике между этажами. Глеб ощутил, как от цветка отхлынула энергия. Линда взяла немного, почти незаметно. При этом магия совершенно не чувствовалась. Конечно, бывают люди, которые подпитываются от всего живого, но сами того не осознавая. Только Линда к ним не относится. Она прекрасно понимает, что делает. Бестактную дурочку Грозовая изображает искусно. Ничего не скажешь. Но со зрителем ей не повезло. «Оставьте цветок в покое», — устало сказал Глеб. Он почувствовал себя так, будто несколько ночей патрулировал город или часов шесть провел в тени. Двигался, прилагая усилия. А впереди по лестнице бежала Линда. Глеб прикрыл глаза. Остановился, махнув рукой на осторожность и внутренним зрением, уставился на девушку. Ни одного канала от нее к Глебу не создавалось. Никаких следов магии. «Ничего». «Глеб Николаевич, а на каком вы этаже живете?» — долетел до его сознания звонкий голос. «Глеб Николаевич, вам плохо?» Голос приблизился. Глеб открыл глаза. Лена Грозовая, нахмурившись, вглядывалась в его лицо. «Все хорошо», — ответил он, стараясь говорить бодро. «Устал, жара. Пятый этаж». «Здорово. Пятый этаж без лифта. Это же лучше спортзала», — восторженно заявила Линда. «А вы ходите в спортзал, Глеб Николаевич? Я смотрю, у вас такая фигура, такие мускулы. А педагоги обычно не спортивные, работа сидячая». Глеб не вслушивался в слова, но голос Линды обволакивал, не давал сосредоточиться. Манил и обещал сумасшедше страстное, безумное наслаждение. «Надо только уступить». Глеб вздохнул поглубже и сделал то, что позволял себе до этого всего раз в жизни. В тот раз он вошел в тень на несколько часов в поисках полезшего туда самостоятельно дурака-стажера. тогда помогло. Он нашел мальчишку живым и смог не только вернуться сам, но и вытащить его оттуда. Если помогло против силы самой тени, то, конечно, поможет и сейчас против странного наваждения по имени Линда. Внутренним зрением Глеб видел множество энергетических ниточек и каналов. Они вели к людям, растениям, домашним животным, выходили из воздуха, тянулись из земли перед подъездом. Ну что ж, с меру по нитке. Он выставил ладонь вперед, ловя соткавшийся из небольших сгустков энергии поток. «Глеб Николаевич, по-моему, вам плохо», — сказала Линда. «Вы так побледнели?» «Как она это делает?» Поток энергии отхлынул от Глеба. «Всему есть предел. Если не принять меры, до квартиры он просто не дойдет. Силы иссякали с каждым шагом. Того, кто тянет энергию, нужно или полностью обезвредить путем лишения сознания, или отвлечь». «Вот черт!» — встревоженно пробормотала Линда. «Глеб Николаевич, а обопритесь на меня!» «Почему бы и нет?» Глеб оперся всем весом, словно случайно пошатнулся, впечатывая девушку в стену, а затем хорошенько отдавил ей ногу. Для отвлекающего маневра более чем достаточно. Боль, что должна сейчас ощущать Линда, на какое-то время помешает ей использовать странную магию, которую Глеб не может почувствовать. «Вообще-то это было больно!» Грозовая осторожно отлепилась от стены и сердито посмотрела на Глеба. «Мне стало плохо, и вы сами сказали опереться!» С легкой издевкой напомнил он. Сил стало больше. Достаточно, чтобы подняться по лестнице. Одно из главных правил боевого мага — не просить прощения, если не чувствуешь себя виноватым. Слово не воробей. И опытный противник может сыграть даже на формальных извинениях. А Линда — очень серьезный противник. Откуда она только взялась на его голову? Неужели не соображает, что Глеба на его территории не переиграть? Девчонка настолько уверена в себе, что решила заглянуть в гости к защитнику города. Дверь он открывал краем глаза, поглядывая на притихшую Линду. Сбежать не собирается. Жужжать безумолку перестала. Обдумывает какую-нибудь пакость? В квартире грозовая огляделась по сторонам. Что-то очень тихо сказала о высоких потолках и просторном коридоре. «Где у вас кухня? Мне кажется, вам нужен очень крепкий чай». Линда уставилась на Глеба ясным, бесхитростным взглядом. «С шоколадкой. Глеб Николаевич, у вас есть шоколадка?» «Ну, проходи». Глеб кивнул в сторону кухни. «Шоколада нет. А чаем могу и напоить. Голодную студентку». С иронией добавил он. «Как же вы без шоколада?» посетовала Линда. «Обычно он у таких, как вы, горами в запасах лежит». Глеб машинально зажал руку в кулак. Намек был слишком жирным. Боевые маги при большой потере энергии восстанавливали силы с шоколадом. И у многих он действительно лежал про запас в больших количествах. «У каких? Таких, как я?» — с интересом переспросил Глеб. «У педагогов!» — Линда обернулась на пороге кухни и улыбнулась. «Вам же на каждый праздник конфеты дарят». «Грозовая, мужчинам не конфеты дарят, а бутылки», — усмехнулся Глеб. «А я не пью, так что все подарки обычно передариваю». «Да, и я так и подумала, что не пьете», — понимающе кивнула Линда. «Вы такой спортивный». Маги-защитники не употребляют ничего крепче кефира. Глеб был уверен, что девушка об этом знает. «У меня вроде была шоколадка». Линда бесстрашно отвернулась от него. Она рылась в сумочке, подходя к кухонному столу. Считает себя неуязвимой? Или понимает, что маг-защитник не нападет со спины? Глеб молча наблюдал, как девчонка ставит на плиту чайник, как насыпает безумное для нормального человека количество заварки, как ломает на полоски, найденную в сумке, шоколадку с цельными орехами. «Глеб Николаевич, вы бы хоть присели?» Линда с сомнением посмотрела на него. «Съешьте кусочек, легче станет». Она кивнула на шоколадку. Есть что-либо, принесенное Линдой, Глеб не собирался. На вид шоколадка совершенно безвредна, и магия в ней не чувствуется. Но в Линде тоже не чувствуется магия. Энергию девушка вроде тянуть из Глеба перестала. пока что. Наверняка скоро устроит еще какую-нибудь пакость. Не просто же так она здесь находится. Кстати, о билетах, которые так хотела получить Грозовая, речь вообще не заходит. «Линда, у тебя не крали кошелек», — спокойно произнес Глеб. «Такса ведь тоже не было?» Она улыбнулась. «Я так понимаю, шоколадку с чаем вы не будете. Хотите, покажу другой способ улучшения самочувствия? Действует безотказно». «Я догадываюсь», — скрипучим голосом произнес Глеб. Он вдруг понял, что откровенно пялится на вырез ее кофточки. В голове прокручивались соблазнительные картинки. Линда подошла к нему вплотную. Без каблуков она на голову ниже Глеба. Хрупкая миловидная студентка. Кто же ты на самом деле, Линда Грозовая? Какую магию нельзя почувствовать даже при самом тщательном сканировании? «Не играла бы ты с огнем», — будничным тоном сказал Глеб. «Я бы поиграла, только огонь прячется». В глазах Линды плясали смешинки. «Глеб Николаевич, вы мазохист?» «Я не молодой больной человек. У меня давление», — буркнул он. «А вы ведете себя неподобающим образом». Грозовая сдавленно хихикнула и отступила. «Смотрю, вы технику не любите». Она, как ни в чем не бывало, оглядела кухню. «Ну, я понимаю, когда у мужчины нет всяких миксеров и электровафельниц. Но вы даже микроволновку не поставили. Ни электрочайника, ни мультиварки». «Правильно. Лишние электроприборы могут мешать боевому магу, сбивать энергетические волны, создавать помехи при передаче информации». «Почему тебя это интересует?» Глеб все же опустился на стул. «Силы надо беречь». «Да меня вообще все интересует», — беззаботно ответила Линда. «Какую же магию Глеб не может заметить внутренним зрением? Только естественную. Влияние богов, духов или дар, данный человеку от рождения, который является его частью. Дар». Глеб как во сне смотрел на Линду. Она наливала кипяток в заварочный чайник и снова что-то болтала о городе, который совсем не знает. Глеб вспомнил, как все поверили в историю Линды о хулиганах, укравших у нее кошелек. Как она, не умолкая, болтала всю дорогу, как его безумно тянуло и продолжает тянуть к этой девушке. Ее оружие — голос. Пока Линда говорит, она неуязвима для обычного человека. Голос действовал даже на Глеба. Вот почему ему так заплахело. Он пытался сопротивляться тому, что Линда вкладывала в самые невинные слова. Голос — ее дар. Данное от рождения — это ее часть. Он не воспринимается как отдельная магия. От него не идут никакие каналы. Он просто есть. «Сирена», — вслух сказал Глеб. «Где?» Линда аккуратно поставила чайник на плиту. «Ничего не слышу». «Значит так». Голос Глеба стал жестким. «Разговариваешь только шепотом и только когда я скажу. Только пения сирен мне в городе не хватало». «Да я вроде не пела при вас», — с усмешкой уточнила она. «Любите свой город, Глеб Николаевич?» «Тебе кляп в рот засунуть?» — хмуро спросил Глеб. «Я могу. Сказал же, говоришь шепотом и только с моего разрешения. Откуда ты взялась?» Линда села рядом с ним так, что коснулась плечом плеча. «Папа с мамой родили», — со смешком прошептала она. «Естественным способом. В принципе, ты правильно понял. Среди моих предков были сирены». «Что тебе от меня было нужно?» Глеб немного отодвинулся. «Боевые маги — удивительно черствые и подозрительные люди», — насмешливо сказала Линда. «Я всего лишь хотела найти подходящего любовника. Ты подходишь». «Не понимаю, с чего ты вообще так активно сопротивлялся. Я же вижу, ты и сейчас меня хочешь». «Это не помешает мне тебя убить», — сдержанно предупредил Глеб. «Поэтому давай без твоих фокусов. С кем и зачем ты прибыла в город? Как оказалось около парня, которому стало плохо?» «Напугал ты меня, конечно, страшно», — девушка хмыкнула. «Я так понимаю, ты защитник города? Надо же, я вообще не собиралась тебя искать. Парню не просто стало плохо, ты прекрасно об этом знаешь. Когда я подошла, около него стояли трое, и они кого-то пытались призвать. Я их разогнала, а через несколько секунд примчался ты». чем дальше, тем затейливее. «И каким образом ты разогнала темносильников?» Глеб недоверчиво прищурился. «Голосом?» Линда хлопнула ресницами. Двое рванули в тень так, что уронили ритуальную свечу. Третий, кстати, сильный маг, примерно такой, как ты. Этот мог и остаться. Скорее всего, пошел за своими учениками, чтобы не влезли в тени куда не надо. Пока что рассказ Линды вроде укладывался в общую картину. «Зачем тебя туда понесло?» — раздраженно спросил Глеб. «Хоть соображаешь, что серьезный темный маг запросто может оторвать тебе голову?» «Голову мне оторвать не так просто, как кажется», — ответила Линда. «А понесло меня туда, потому что почувствовала темный ритуал. Дарил сказал, что уровень опасности 8. По-моему, он ошибся. Судя по тому, что я видела, уровень все-таки 9. «Только не говори, что тебе прислал Дарил», — Глеб раздраженно вздохнул. «Меня не присылают. Я официально не имею отношения к центру защиты». Линда спокойно улыбнулась. И сама выбираю, где жить и чем заниматься. Дарил отправлял к тебе опытного защитника, но тот не смог пробиться. В тени расставлены ловушки, так что кроме меня пока помощи не предвидится. «А ты как сюда попала?» — с иронией уточнил Глеб. «Разрушила ловушки голосом?» «Я считаю, что боевые маги недооценивают общественный транспорт». Линда заговорила тихо, но не шепотом. «Села в самолет и прилетела. Слушай. Такой красивый аэропорт, стеклянные стены — это что-то!» «Не отвлекайся!» — рявкнул Глеб. «Извини, привычка!» Грозовая обезоруживающе улыбнулась. «В центре говорили, что защитник может попасть в этот город, только если еще двое-трое будут пробивать ему дорогу. Ну, я и попросилась с ребятами, что через несколько часов будут здесь. Кстати...» Она потянулась за сумочкой. «Сейчас при тебе позвоню. Думаю, после этого твое недоверие поуменьшится». Глеб молча наблюдал, как она достает телефон. Руки тонкие, красивые ногти длинные, овальные, накрашенные ярким фиолетовым лаком. Глеб отогнал подальше картинку, в которой эти ноготки мягко скользили по его телу. Странно. Линда сейчас молчит. А желание не просто никуда не делось. Оно стало еще сильнее. «Привет, папуля!» — весело сказала она. — Я долетела. — Привет. — басом отозвался по громкой связи Дарил. — Сколько раз говорил. Перестань называть меня папулей. — Ладно, отче, не буду. — смиренным голосом ответила Линда. — В общем, все нормально. Я перевелась в колледж, документы взяли без проблем. — Умница. Я в тебе не сомневался, — сказал Дарил. — Только, отче... «Меня тоже называть не надо. Где устроилась?» «Пока нигде. Но, думаю, с этим тоже проблем не будет. Слушай, родитель, тут у меня такой классный препод будет. Глеб Николаевич», — жизнерадостно сообщила Линда. «Сижу сейчас у него в гостях». Трубки булькнуло. Глебу показалось, что Дарил чем-то подавился. «И что ты там делаешь?» — задушенным голосом спросил он. «Собираемся пить чай». «Только Глеб Николаевич, по-моему, опасается есть шоколадку. Я ее с собой принесла». Мерно жужжала грозовая. «Если что, я сейчас на громкой связи». «Глеб Николаевич, можешь пить с ней чай спокойно», — после короткой паузы произнес Дарил. Кажется, перед этим он скрежетнул зубами. «Надеюсь, моя дочурка не пустила в ход все свои способности». «Не все, отче, не все». Со смешком ответила Линда. «Ну пока, а то чай остынет». Она убрала телефон в сумочку и с улыбкой посмотрела на Глеба. «Как тебе удалось с ним связаться?» — нахмурился он. «Так я же не защитник из центра», — фыркнула она. «И потом, родственные связи разбить сложнее, чем рабочие. Уж до родного отца я всегда дозванивалась». «Ударила, нет детей», — буркнул Глеб. «А я тогда кто?» Линда встала и по-хозяйски достала из кухонного шкафчика со стеклянной дверцей две чашки. «То, что у мужчины официально нет детей, еще ничего не значит». «Что ты мне тут рассказываешь?» — отмахнулся Глеб. «Дарил путается только со всякими сомнительными полусуккубами». «Угу», — подтвердила грозовая. «Тебе в чай сахар насыпать?» Глеб застыл, пытаясь мысленно соединить несочетаемое. «Сирена?» «И одновременно...» «Суккуб?» — медленно проговорил он. «Ну, наконец-то дошло!» Линда возвела глаза к потолку. «Обычно маги только это и замечают. Насчет сирены ты первый додумался. Еще вопросы остались?» «Пока только один вопрос», — сдержанно сказал Глеб. «Какого черта ты не сказала обо всем этом сразу, как только поняла, кто я такой?» «Не могу. Я слово давала, что никому не стану рассказывать о своих талантах и способностях, а также необычной генетике», — серьезно ответила Линда. «Понятное дело. Кто же выдаст свое секретное оружие? И ведь в голову не придет, что в обычном на вид человеке могут сочетаться гены сирены и суккуба. Теперь хоть понятно, откуда в Линде невероятная притягательность и почему она напросилась домой к первому встречному. Девушке действительно нужен любовник. Желательно с мощной энергетикой». «И что мне с тобой делать?» Глеб тяжело вздохнул. «Вариантов два». Линда улыбнулась. «Я остаюсь здесь на ночь, и тогда мы работаем вместе. Или я ухожу, и каждый делает в городе то, что считает нужным». «Третий вариант». Глеб потянул ее за руку и посадил рядом. «Ты остаешься на ночь, а утром я сажаю тебя в самолет. Оставаться в городе для тебя опасно». «Вообще не вариант». Линда мотнула головой. «Я очень люблю опасность. Расслабься, в конце концов. Спорим, в городе ближайшие часов 20 будет спокойно». «Насчет 20 не уверен». Глеб глубоко вздохнул. «Часов 12 точно будет тихо». «Сначала старший темносильник извлечет из тьмы двух молодых бестолочей и проведет с ними разъяснительную беседу. Дальше он возьмет время на раздумье. Линда должна была стать для мага очень неприятной неожиданностью, пока выработают новый план действий с учетом появления в городе странной сирены, пока найдут подходящую жертву и место для ритуала, пройдет много времени. К тому же темносильники тоже люди, и им тоже нужно спать хотя бы часов 6, а еще лучше 8. Могут подождать сутки или больше, спешить им некуда. Но если у них есть на примете еще одно место и подходящая жертва, могут начать действовать завтра днем. Их трое, а Глеб как выжатый лимон. «Твой папуля не предупреждал, что из боевых магов не стоит тянуть энергию?» — хмуро спросил он. «Я специально и не тянула», — пожала плечами девушка. «Не думала, что ты будешь так активно сопротивляться моему голосу. Сам же силы растратил из-за такой ерунды. Восстанавливаться будем?» Она неожиданно привстала и легко опустилась к Глебу на колени. От близости Линды голова пошла кругом. Глеб чувствовал еле слышный аромат терпких духов и сладковатый запах ее тела. Руки сами притянули девушку поближе, насколько возможно ближе. «Сначала лекарство». Линда улыбнулась. Острые ноготки прошлись по груди Глеба. Девушка подцепила с блюдечка кубик шоколадки и зажала его между идеально ровными зубами. Линда полностью приблизилась, поднося шоколад к губам мага. Глеб забрал кубик губами, ощутил мягкие нежные губы желанной хищницы и слегка, лаская, провел по ним языком. Линда. Зря он, конечно, так рьяно сопротивлялся. Но силы можно восстановить достаточно быстро. Мужчина просто огонь. В таких вещах Линда не ошибалась. Каждое его прикосновение вызывало неистовое желание. Ничего, если немного подождать. Ощущения будут еще ярче. Спешить некуда, впереди целая ночь. И раз уж Линду потянуло к боевому магу, для начала нужно съесть вместе с Глебом шоколадку и влить в него остывающий чай. А дальше десерт на всю ночь. Нет, переоценила Линда его выдержку. Чай и шоколадка подождут. Глеб вжался губами в ее губы. Руки Линды заскользили по его телу, расстегивая рубашку. Куда-то улетела ее кофточка. Руки Глеба ласкали ее тело, нежно касались холмиков груди. До комнаты не дошли. А зачем, когда стол на кухне достаточно крепкий и устойчивый? Линда выгибалась навстречу Глеба, обнимая его ногами и с трудом сдерживая стоны. По телу шли сладкие судороги, ощущение кайфа пронизывало каждую клеточку. Движение в одном ритме. дыхание, как будто одно на двоих. И погружение в море наслаждения с головой. Все глубже и глубже. А потом яркий фейерверк эмоций, накрывших с головой сливающих их двоих в одно целое. «Огонь!» — выдохнула Линда. В ванную пошли вместе. Принимать душ вдвоем, лаская друг друга под теплыми струями воды — особое удовольствие. «Как насчет пенной вечеринки?» Она оглядела тюбики на полке. «Шампунь, гель для душа, гель для бритья. Обычный набор в ванной одинокого мужчины. Ну что ж, даже с гелем для душа можно творить приятные чудеса. Надо всего лишь получше взбить мыльную пену и нанести, куда фантазия требует и душа желает. С фантазией у Линды все в порядке, так что купание скучным не будет». «Что у тебя за фишка?» Глеб задумчиво нахмурился. «Ты же суккуб. Ты должна тянуть из меня энергию, а она, наоборот, прибывает. Ты можешь расслабиться хоть на пару часов?» Линда тихо рассмеялась. «И я суккуб только частично, и не собираюсь специально ничего из тебя тянуть. Если прибывает, значит, все супер, мы друг другу подходим». Глеб отогнал мелькнувшую мысль о том, что подумал бы по поводу всего этого Дарил. В конце концов, Линда совершеннолетняя, самостоятельная. Даже чересчур самостоятельная и явно делает, что хочет, не спрашивая разрешения у отца. «Боевой маг не может позволить себе полностью расслабиться», — серьезно сказал Глеб. «Особенно, если в городе опасно». «В городе безопасно». Линда со смешком намазала его грудь мыльной пеной и спустилась ниже. «Ого, да ты действительно полон энергии», — хихикнула она. Ее руки в пене прошлись по напряженной плоти, вызывая приятные ощущения. Глеб прикрыл глаза, девушка права. В городе безопасно, а значит, можно расслабиться. С сиреной, которая одновременно с суккуб, полоскать ее под водой, изучить каждый участок ее тела, а потом завернуть это сокровище в полотенце и отнести в спальню. Ночь только начинается, а после порыва страсти можно перейти к неторопливому удовольствию, продлить наслаждение подольше. «Сгоняем за вещами?» — спросила Линда, когда они на рассвете доедали шоколадку с подогретым чаем. «За какими вещами?» — не понял Глеб. «За моими?» — ответила она. «Ты ведь не против, если я тут у тебя поживу?» «Не против», — после короткой паузы ответил Глеб. «Все равно ведь Линда не уедет из города. Она здесь уже легализовалась. По крайней мере, так Грозовая будет под присмотром. Хотя кого он обманывает? Глебу хочется, чтобы эта странная девчонка была рядом. Он тоже человек и иногда хочет хотя бы подобие теплых отношений. Только позволить их себе с таким образом жизни, как у мага-защитника, нельзя. Ничем хорошим это не заканчивается. Темносильники всегда бьют по слабому месту». «Сколько тебе лет?» — спросил Глеб. 25. Линда широко улыбнулась. «Ну да, суккубы не стареют, если не испытывают недостатков своей своеобразной подпитки. Вот оно то неуловимое, что показалось Глебу странным в ее ауре. Линда выглядела лет на 18-20, а аура выдавала реальный возраст. Различие в цветах небольшое, но оно было. «А тебе, не молодой человек, с давлением сколько лет?» Девушка насмешливо прищурилась. 42. — ответил Глеб. — Слушай, я тебя не выгоняю, конечно, но будет лучше, если ты уедешь. Тебя видели темносильники, старший должен был понять, что ты сирена. Если покажешься им на глаза, он тебя убьет. Во второй раз фактор неожиданности уже не сработает. Они будут готовы. «Когда обо мне заботятся, это так трогательно!» — с умилением произнесла Линда. — «Но я все же останусь. Ты сегодня работаешь?» — «К счастью, нет», — сказал Глеб. «И какие у нас планы?» Она оживилась. «Покажешь мне город?» «Покажу», — пообещал Глеб. «Только сначала ты дашь мне поработать. Мне нужна будет тишина». «Будешь сканировать районы?» Линда понимающе посмотрела на него. «И сканировать, и думать. Так что сейчас мы съездим за твоими вещами, а дальше... Хочешь, спи, хочешь, погуляй где-нибудь поблизости. Но сделай так, чтобы я на тебя не отвлекался». Линда промолчала, и Глеб от души понадеялся, что ее молчание – знак согласия. Глава 4. По дороге на вокзал он из машины показывал девушке старинный Кремль, окруженный белой каменной стеной и его высокую колокольню, темные купола давно заброшенного монастыря, озеро с плавающими в нем лебедями, недавно построенной в форме огромного белого рояля, музыкальный театр, улицы со старыми еще дореволюционными домами. «Мне определенно здесь нравится», сказала Линда. «Милый тихий городок. Как думаешь, почему те трое заявились именно сюда?» Глеб пожал плечами. Его тоже интересовал этот вопрос. Темносильники в городе появлялись только свои, доморощенные и бестолковые. Обычно мальчишки и девчонки, ничего не соображающие в магии, не имеющие понятия о тени и начитавшиеся всякого бреда в интернете. Ни одного серьезного темного мага за 20 лет здесь не было. Хотя нет. Несколько раз через тень появлялись двое темных с визитом к родственникам. Ритуалов не устраивали, не высовывались, проводили время мирно. И общаться с ними Глебу не пришлось. Может, приезжали на разведку? В этом Глеб не видел никакого смысла. Темносильникам гораздо удобнее действовать в мегаполисах, чем в городке, где не наберется даже 500 000 жителей. Да и старший маг, опекающий двух бестолковых пацанов, сильнее тех, кто до него наведывался в город. А главное, Ай-Ач, кто может о нем знать? Помнить тайные древние знаки в 16 гранниках, кровавые ритуалы, призывы и обращения к древнему богу. Темносильники давно забыли о нем и служат силам и божествам помоложе. «Они раньше тут появлялись?» Снова подала голос Линда. «Нет», — не задумываясь, ответил Глеб. «А что за знаки там были? Ни разу таких не видела». Не унималась девушка. «Я их тоже в первый раз увидел. В практическом применении», — хмуро сказал Глеб. «Слышала такое имя Ай-Ач?» «Нет». «Вот и они не должны были слышать», — медленно проговорил Глеб. «Но откуда-то знают древнейшие кровавые ритуалы». «Ай-Ач», — задумчиво протянула Линда. И тут же полезла в телефон. «А как пишется? Через «я» или через «я»?» «Не вздумай», — рявкнул Глеб. «Общедоступной информации на эту тему нигде нет. И не нужно, чтобы где-то в поисковых запросах засветилось слово, которое мало кто помнит. Это не шутки. Ни в интернете, ни в переписке об Ай-Ач не упоминать. По телефону о нем не говорить даже твоему отцу. Это понятно?» «Понятно». Линда снова убрала телефон в сумочку. «Это я удачно приехала. Люблю сложные дела с 10-м уровнем секретности». «Ты к этому делу не имеешь отношения», — задушенным голосом произнес Глеб. «Тебя вообще не должны лишний раз видеть рядом со мной, и тем более на местах ритуалов. Слушай и запоминай. Ты сняла у меня комнату. Мы толком не общаемся. И я, последний жмот, сволочь, содрал с тебя невероятную для бедной студентки сумму за комнату. Но искать другое жилье тебе на сессию не имеет смысла. Тебя бесит мое присутствие. Мой быт и мои условия для твоего проживания в квартире». «Общий смысл ясен», — Линда фыркнула. «Сирен у вас в роду не было, Глеб Николаевич. Звучит неубедительно. Кстати, что там с условиями моего проживания?» Ее рука скользнула на бедро Глеба. «Если сейчас же отправлю тебя из города, будет более убедительно?» — резко спросил он. «Не соображаешь, что серьезный темносильник снесет тебе голову? Рядом со мной никого не должно быть». «Угу», — буркнула Линда, не убирая руку. «Потому ты и один. Детей заводить нельзя, жениться нельзя, даже постоянную любовницу. И то нельзя. Знаю я ваши правила безопасности. Мой родитель их все проорал, когда я пришла к нему познакомиться. Сейчас уже немного успокоился. А раньше, как меня видел, то вопил, то шипел». Это Глеб хорошо представлял. Мало того, что какая-то из любовниц Дариэла загадочным образом забеременела, так еще и незаконная дочь шатается к нему в гости, подвергая опасности не только себе, но и весь центр защиты. Стоит кому-то хорошенько тряхнуть Линду, и она быстро выдаст массу ценных сведений. «И как при твоем образе жизни мы можем вместе погулять по городу?» — кратчево поинтересовалась Линда. «Можем, пока меня еще не знают в лицо», — буркнул Глеб. «Его не знают, зато Линду видели. И если ее приняли за защитницу города, то Глеб как раз-таки должен быть рядом. Вещей у грузовой оказалось немного. Такие сумки девушки обычно берут, если едут на недельку на курорт. В аэропорту Линда во весь голос восхищалась замечательным фонтаном, стеклянными стенами, удобными камерами хранения. «Зачем привлекаешь внимание?» — тихо спросил Глеб, когда они шли к стоянке. «Они меня видели». Линда спокойно улыбнулась. «Вдруг оставили какое-нибудь наблюдение на вокзалах и в аэропорту? Согласись, на живца поймать было бы проще, чем ждать, пока они подготовят следующий ритуал». «Ты не будешь живцом», — отрезал Глеб. «Жаль, что Линду нельзя засунуть в самолет, поезд или автобус и отправить туда, откуда она приехала. Вернее, можно, но грозовая в самом ближайшем будущем вернется назад. Она легализована в городе, и ее привлекает опасное дело». «А если хорошо подумать?» — кратчево спросила Линда. «Мы не знаем, когда и где в следующий раз объявятся те трое. Кстати, их может оказаться больше. Неизвестно, сколько учеников у серьезного темносильника. Вчера повезло. Они начали ритуал совсем недалеко. А если устроят что-то за городом? Или в каком-то отеле с охраной? Принесут жертву, призовут этого, который на А начинается. Станут сильнее. Что мы тогда будем делать?» «Не мы, а я», — поправил Глеб. Он остановился перед машиной. «На этом металлоломе ты даже не доедешь по-быстрому, куда нужно», — продолжала Линда. «Я-то против старых автомобилей ничего не имею. И в твою легенду он укладывается. Но факты говорят против тебя. А еще есть вариант, что ритуал начнется, когда ты будешь на работе. Как ты собираешься объясняться с начальством в колледже? Ты же сорвешься с места посреди лекции, и студенты так и не узнают о формах собственности». Глеб поставил в багажник сумку Линды и машинально открыл перед девушкой дверцу машины. «Глеб Николаевич, ну что за излишняя галантность со студенткой? Вы же жмот и сволочь! Содрали с меня мои последние деньги!» — со смешком напомнила она. «Да, это прокол». Глеб немного забылся. «Нельзя так расслабляться, последствия любой ошибки могут привести к катастрофе. О формах собственности студенты уже знают», — сказал Глеб, устраиваясь поудобнее за рулем. «И ритуал неожиданно для меня не начнется. Я знаю правила призыва к Аяч. Возможно, не все, но основные знаю. Получить бы сейчас бы консультацию наставника, только звонить ему нельзя. Есть вариант связаться через Дариэла и Линду, но сначала Глеб должен выудить из памяти давно забытые сведения. Когда-то он считал эти знания ненужными». «Ну?» — поторопила его Линда. «Почему ритуал не будет неожиданным?» Глеб не представлял, что когда-нибудь станет делиться подобной информацией. Но раз девушка в теме, и раз ввязалась в это дело, некоторые вещи ей лучше объяснить. «Призыв Каяч привязан ко времени», — нехотя ответил Глеб. «Полночь. 6 часов утра, полдень. И 6 часов вечера. «Ну, допустим, время ты знаешь», — с сомнением протянула Линда. «В городе 5 районов. Плюс места за городом. Я бы на их месте выбрала рощицу подальше и поукромнее. И начала ритуал в 6 часов вечера. Пока ты по пробкам туда доберешься, они уже все успеют. А если решишь пройти через тень, для тебя точно приготовят какой-нибудь сюрприз». «Ты не будешь приманкой», — твердо сказал Глеб. — «Я сам разберусь, что делать». — «Ну и ладно, разбирайся», — подозрительно легко согласилась Линда. — «Можешь высадить меня у магазина рядом с домом. Пока будешь думать и анализировать, я куплю что-нибудь съедобное. У тебя духовка работает?» Глеб пожал плечами. Вот уж чем он никогда не пользовался на кухне, так это духовкой. — «Ладно, сама разберусь», — деловито сказала Линда. Глеб вздохнул с облегчением, когда она скрылась в супермаркете, сжимая в руке его банковскую карту. Глеб сильно сомневался, что Сирена Суккуб умеет готовить, но пусть займет себя чем-то мирным. Может, Линда хоть яичницу пожарит вместо того, чтобы лезть в опасные приключения. Желательно яичницу с колбасой, а то желудок настойчиво требует завтрак. Кофе с остатками шоколадки едой не считается. Глеб занес сумку Линды в квартиру и сразу ринулся к письменному столу. Пока есть время сосредоточиться, надо пользоваться возможностью. Как же не вовремя дочь Дариала явилась в город. Приехала бы в мирное время, все было бы по-другому. Глеб с удовольствием проводил бы время с красивой девушкой, как обычный человек, пока ей не захотелось бы перемен. Такие, как Линда, долго на одном месте не задерживаются. Она девушка-праздник, фейерверк, эмоций. Подарила кому-то радость и умчалась. Глеб невольно вздохнул. Лучше бы она умчалась сразу. Линда не понимает, насколько рискует. Пикнул сигнал сообщения на телефоне. С карты списалась сумма больше, чем ожидал Глеб. Ему-то не жалко, просто интересно, что за продукты Линда купила в магазине. Она не похожа на девушку, которая таскает на себе тяжелые сумки и постоянно стоит у плиты. И вообще на девушку, которая знает, как обращаться с духовкой. Он уставился на белый лист бумаги. Итак, что известно об Ай-Ач и правилах обращения к нему? Ай-Ач. Древнее восточное божество. Очень древнее и довольно жестокое. Сочетает в себе мужское и женское начало. Соответственно, обращаться к нему можно было и в мужском, и в женском роде. В зависимости от того, что нужно просящему и какую жертву он готов принести. Без кровавой жертвы контакта с Ай-Ач не будет. Божество может только настучать по голове побеспокоившему его болвану. Питается Ай-Ач энергией, крови и боли. В принципе, для небольшого призыва и не слишком серьезного дела тем насильникам хватило бы нескольких капель собственной крови. Но судя по тому, как они начали обставлять ритуал с Ильей, дело к Ай-Ач у этих типов достаточно серьезное. А значит, при призыве все правила будут соблюдаться с точностью. Примерное время известно. Линда права, скорее всего, это будет 6 часов вечера. Место действия — город. Чем больше вокруг окажется ничего не подозревающих людей, тем лучше. Это еще одно правило, усложняющее задачу темносильникам и немного упрощающее работу защитника. Главное, чтобы Линда ни во что не вмешивалась. Хлопнула входная дверь. «Из соображений безопасности ты должен был бы закрыться на замок», заметила из коридора Линда. «А ты должна была позвонить в домофон», — ответил Глеб. «Зачем?» «Я попросила бабушек у подъезда, они мне открыли». Линда прошла на кухню и чем-то там зашуршала. Заодно мы с ними познакомились и выяснили, что в моем проживании здесь нет ничего необычного, и такую ерунду даже обсуждать не стоит. Глеб глубоко вздохнул. Сирена, разумеется, применила свой дар. Защитник должен был бы сейчас же вмешаться и... объяснить Линде, что нельзя пускать в ход чарующий голос по всем поводам подряд. Однако Глеб тут же представил, как весь двор обсуждает его личную жизнь и сплетничает о его отношениях с Линдой. Нет уж, что сделано, то сделано. И переделывать не нужно. Линда задержалась на кухне. Вот и хорошо. Глеб взял карандаш и начал делать пометки. Что еще известно о Ай-Ач? Символы этого божества рисуются в 16-гранниках, и этих символов немного. Если бы Глеб Николаевич и его друг и напарник Руслан по молодости не пренебрегали ненужной информацией, Глеб бы сейчас мог бы вспомнить, что означают эти символы и как они выглядят. Однако помнит он только 16-гранники, особую примету. Совпадений тут быть не может. А Руслан уже 4 года как мертв. От него вообще ничего не осталось. Может, если бы учились лучше, все сложилось бы иначе. Информация по делу об исчезновении защитника засекречена, но Глеб знал. В тот день вдруг столкнулся с неким древним злом. Глеб был последним, с кем говорил Руслан перед тем, как войти в тень. Глеб звонил ему по обычному телефону. Они договаривались о рыбалке в выходные, если все будет спокойно. Потом Руслан мельком обмолвился, что у него возникают проблемы со связью, что он увидел в своем городе очень древние опасные символы и хочет кое-что проверить. Пообещал рассказать обо всем при встрече. Сказал, что собирается заглянуть к бывшему наставнику за консультацией. После этого Руслан исчез. Его город проверяли несколько суток серьезные маги, но ни опасных символов, ни самого Руслана так и не нашли. Остались лишь нечеткие следы Руслана, ведущие в тень. Тени, конечно, тоже пытались искать, но там следов не остается. Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. Руслан недооценил опасность и не успел пообщаться с наставником. Пока у Глеба есть возможность, нужно осторожно выяснить значение символов, которые вписываются в 16-гранники. По ним можно понять, чего хотят от Айяч темносильники. Глеб встал и двинулся на кухню. Линда, что-то напевая, обмазывала небольшую курицу соусом с пахучими приправами. В ковшике на плите варились креветки. На столе лежали мытые овощи. Похоже, с яичницей на завтрак Глеб ошибся. «Можешь позвонить своему отцу?» — спросил он. «Мне нужно кое-что выяснить». «Могу», — легко согласилась Линда. «Сейчас только курочку в духовку засуну». «Креветки на завтрак — это кстати», — похвалил Глеб. «Быстро готовятся». «Креветки пойдут в салат. Я его быстро нарежу», — пообещала она. «Как ты относишься к салату с авокадо?» «Не знаю, не пробовал». Глеб с подозрением посмотрел на зеленый авокадо на столе. «Сначала позвони родителю, пожалуйста». Немного подождать все же пришлось. Линда засунула курицу в какую-то прозрачную кишку, которую она назвала рукавом, завязала его с двух сторон такими же прозрачными ленточками, зачем-то проткнула сверху вилкой и засунула это сооружение в духовку. Выглядело все это как некий чисто женский ритуал, разве что символов на курице Линда не рисовала. Вымыв руки, она, наконец, взялась за телефон. Дарил ответил только после четвертого гудка. «Привет, папуля!» — прочирикала Линда. «Мы с Глебом Николаевичем договорились, я у него поживу. Так что все в порядке, я устроена». «Какая радость!» — в голосе Дарила прозвучала ирония. «Особенно для Глеба Николаевича. Ему сейчас просто необходимо твое присутствие». «Между прочим, мое присутствие тут очень даже не помешает. Я себя очень хорошо веду, папочка», — насмешливо ответила Линда. «Сейчас вот курочку запекаю, с тобой поговорю и салатик нарежу». «Так, ну я понял, что ты устроилась», — деловым тоном заговорил Дарил. «Зачем звонишь мне на работу? У меня сейчас начнется совещание, народ собирается». Глеб поморщился, представив, как народ слушает разговор Дарила с небрачной дочерью. «Маги тоже люди». Наверняка некоторые сейчас греют уши и делают выводы. «Папулечка, тут Глебу Николаевичу срочно нужно решить один вопрос. И ты можешь в этом помочь», — пропела Линда. «Ему нужна консультация историка. А то он нашел какие-то древние символы, а как разгадать не знает». «Какие символы?» — замороченным голосом уточнил Дарил. «Очень древние. Они вписаны в 16-гранники», — послушно повторила за Глебом Линда. «Глеб Николаевич говорит, есть один пожилой специалист». «Я понял», — перебил Дарил. «Сиди там, пеки свою курицу и просьба к вам обоим. И из дома в ближайшие 2 часа не выходить. Дождитесь моего звонка, я постараюсь поскорее решить вопрос. Пожилой специалист должен вот-вот прибыть к нам на совещание». Он завершил разговор, не прощаясь. Глеб вздохнул с облегчением. Скоро он сможет пообщаться через Линду с наставником. Дед назовет его остолопом и будет прав. Главное, наставник расскажет бывшему ученику об основных символах, с которыми обращаются к Айяч и их значении. Глеб помнил о них немного. Только то, что каждый символ связан с определенным ритуалом и определенной просьбой к Айяч. Для всяких мелочей, вроде срочного излечения от простуды, использовались одни символы, и достаточно было принести в жертву несколько насекомых. Для чего-то посерьезнее, вроде избавление от смертельной болезни, крепких приворотов, воздействий на порабощение человека жертвовали животными. Убить человека при призыве – это другие символы и решение особых проблем, ни бытовых и ни семейных. Глебу нужно узнать, чего хотят темносильники от древнего забытого всеми божества. Тогда можно предсказать их дальнейшие действия и ритуалы, которые они могут использовать. Ждать пришлось дольше, чем предполагал Глеб. Курица в духовке покрылась аппетитной золотистой корочкой и благоухала на всю квартиру. Скорее всего, запах слышно и в подъезде, и во дворе под окнами. Линда почистила авокадо и креветки, нарезала салат и заправила его каким-то растительным маслом в темной стеклянной бутылке. На столе стояли две чашки ароматно сваренного кофе. «Тебе бы посуду купить», — сказала она. «Две тарелки, две чашки, одна кастрюля и одна сковородка. Как ты так живешь?» «Нормально живу», — буркнул Глеб. «Ну да. Резать салат в кастрюлю — это нормально», — хмыкнула Линда. «Я не готовлю салаты», — сказал он. «Судя по всему, ты готовишь только полуфабрикаты и яичницу», — заметила девушка. «А желудок подлечиваешь магическим способом, иначе давно заработал бы себе язву на такой диете». «О, а вот и отче закончил совещание». Она схватила со стола вибрирующий телефон. «Да, папуля. Знаешь, я тут подумала, может, сделаем видеозвонок? Посмотришь, как я устроилась, а мне интересно глянуть на уникального специалиста-историка». Она болтала, а Глеб уже чуял неладное. Слишком долго молчал Дарриэл. Слишком тяжелым было это молчание. «Замолчи и послушай». Голос Дарриэла прозвучал устало. «Я не могу устроить эту консультацию. Историк не пришел на совещание. На связь не выходил, и к нему выехали несколько наших ребят. В общем, нашли его в коридоре убитого. В доме кто-то что-то искал, но аккуратно, почти незаметно. Остался невнятный след одного человека. Видимо, старик его знал и сам открыл убийце дверь. Последней эмоцией старика было удивление. Его убили несколько часов назад, еще до рассвета. Сейчас наши люди ищут материалы, которые могут пригодиться Глебу Николаевичу», — мрачно добавил он. Наставника больше нет. Глеб даже не знал, как звали деда и где он жил. Наставник был осторожен, как старый лис. Не называл имени даже ученикам, а его адрес знали единицы. Кому он мог беспечно открыть дверь, тем более среди ночи? Кто вообще знал о старике, кроме учеников боевых магов и руководителей из центра? С темносильниками наставник в последний раз сталкивался лет 25 назад. Для мести было бы поздновато. Да и найти старого боевого мага такого уровня было бы совсем непросто. «Жаль», — хмуро сказала Линда. «И я его знала?» «Нет. Человек был пожилой, малообщительный. А уж от таких, как ты, держался как можно дальше», — ответил Дарья. «Не любит трудных детишек». «А кто у вас на работе их любит?» — меланхолично проронила Линда. «Мало кто», — согласился Дарья. «И ты прекрасно знаешь, почему. Передай Глебу, я постараюсь найти ему консультанта или хотя бы необходимую информацию. Уровень секретности 10». «Все правильно. Теперь под подозрением все окружающие. Наставник мог впустить в дом только того, от кого не ждал опасности. Это мог быть человек из центра или ученик, которому дед полностью доверял. Мысль о каких-то родственниках старика Глеб отмел сразу. Даже если существовали родственники и друзья из обычных людей, с которыми общался наставник, ни один из них не смог бы застать врасплох боевого мага. «Папуля, ты же понимаешь, что я буду в курсе дела?» — протянула Линда. «В курсе дела будем только мы трое. Глеб, я и ты», — резко сказал Дарья. «Информация не должна идти дальше. Ни друзьям, ни любовникам, ни родной матери». «Отче, маму твои дела вообще не интересуют», — девушка хмыкнула. «У нее все хорошо, и пусть так и будет». Глебу все больше хотелось отправить легкомысленную сирену как можно дальше от города. Теперь нельзя. Связь держится только через Линду. Он мог бы махнуть рукой на связь и действовать на свой страх и риск. Но существовала серьезная проблема. Линду знали в лицо. Он щелкнул пальцами, привлекая ее внимание. «Родитель, подожди. Глеб Николаевич хочет тебе что-то передать», — сказала Линда. «Спроси, как убили старика?» — устало сказал Глеб. «Я и так слышу», — отозвался Дарил. «Холодным оружием удар сзади. Само оружие, естественно, не нашлось». Наставник повернулся к гостю спиной. Глеб тяжело вздохнул. Звучало все это хуже некуда. Старик давно был готов к смерти и относился к ней спокойно, как и любой боевой маг, но не настолько спокойно, чтобы подставлять спину к ночному гостю. Наставник даже к Глебу спиной не поворачивался. Это привычка, наработанная десятилетиями. Кому он мог настолько доверять? Разумеется, убийца забрал с собой оружие. Такой след на нем почти невозможно стереть. Оружие будет помнить и преступника, и убитого старого мага. Уровень секретности 10. Это означает, что помощи не будет. Глеб должен решить проблему с темносильниками сам. Среди своих может быть предатель. А потому в город на помощь Глебу не должен прибыть ни один защитник. Любой может оказаться скрытым врагом. Ну и что за паника с уровнем секретности? Скептически поинтересовалась Линда, попрощавшись с родителем. Почему он аж 10-й? Возможно, мы перестраховываемся. Медленно, взвешивая каждое слово, проговорил Глеб. Но совпадений слишком много. Мне качественно обрубили все каналы связи с центром. Расставили во тьме ловушки, чтобы остановить возможных помощников. Это сделано очень толково. На месте темносильников я бы делал все так же. Но я хорошо представляю, как действуют защитники и наши каналы связи. Вопрос. Откуда об этом знает сильный темный маг? Кто ему рассказал? Возможно, разные варианты. Линда пожала плечами. Он когда-то был защитником, например. У нас не было перебежчиков. Глеб качнул головой. О нем могли не сообщить. Ты же знаешь центр. У них сплошные уровни секретности, возразила Линда. Ну, допустим, действительно получил информацию от кого-то. Молодого защитника или стажера можно опорочить, подпоить, обмануть, вытрясти из него сведения в конце концов. Глеб, серьезно, я могла бы за час-два узнать от любого из тех, кто моложе 25, любые секреты, включая служебные. И это не было бы предательством, просто глупость и излишняя доверчивость. Ты могла бы, хмуро согласился Глеб. Но, к счастью, сирены с сильно выраженным даром в наши дни встречаются очень редко. Ладно, допустим, от кого-то обманом получили сведения. Значит, снова могут обратиться к этому доверчивому источнику информации. Опять-таки, нужен высокий уровень секретности. Но главное, сегодня ночью убили моего наставника, который много знал о древних ритуалах. И я не верю в такие совпадения. Возможно, старик был единственным, кто мог толково рассказать об Аяч. Его убили до того, как ты попросила консультации, напомнила Линда. Да, деревянным голосом согласился Глеб. Но мою просьбу можно было предугадать. Вчера я видел 16-гранники. Если я не совсем в теме, значит, каким-то образом попытаюсь обратиться с вопросом к профессионалу. Поэтому ночью старика убили. Кстати, он осторожный боевой маг. Не повернулся бы спиной к тому, кому он не доверяет, и вообще не впустил бы никого в дом ночью. А раз впустил, значит, хорошо знал человека и не допускал ни одной мысли об опасности. «С этим не поспоришь», — энергично кивнула Линда и пододвинула ему тарелку с сочным куском курицы. «Но я сходу могу назвать тебе несколько причин для убийства. Месть. Мало ли кому твой наставник мог перейти дорогу. Корысть. В домах у таких людей обычно есть много всяких интересных вещей. От бесценных сокровищ до редких артефактов. Уничтожение свидетеля, ссора с кем-то из обычных людей, семейные разборки. Я не верю в совпадение, — процедил Глеб. Ну, мы-то с тобой встретились по чистому совпадению, — улыбнулась Линда. В том-то и дело. Слишком уж вовремя к нему заявилась единственная девушка, через которую можно выйти на связь с Дариэлом. Сирена Суккуб, готовая бескорыстно помогать Глебу во всем, поселиться в его квартире и даже кормить его домашними обедами. Такие совпадения Глеб тоже не верил. Уровень секретности 10. В этом случае маг-защитник действует в одиночку на свой страх и риск, но в курсе каждого шага Глеба окажутся Линда и ее папуля. И ведь не выставишь девушку из города. 50/50. Или ее появление рядом с Глебом совпадение, в которое он не слишком верил. Или в это самое «или» верить совсем не хотелось. но надо смотреть правде в глаза. Велика вероятность, что Линда — двойной агент. И тогда роль Дарьела в этой истории очень сомнительна. «Глеб, курица остынет», — сказала Линда. «Давай я тебе еще салатик положу». «Да, спасибо», — машинально ответил Глеб. В голове снова вертелся вопрос. «Кто же ты на самом деле, Линда Грозовая?» Глава 5. Меньше всего Глебу хотелось гулять по городу, но Линда была настроена решительно. К тому же обещание надо выполнять. «В городе 5 районов», — скучным голосом говорил в машине Глеб. «Куда поедем?» «Предлагаю подождать полудня», — разумно рассудила Линда. «Осталось всего 15 минут. А потом, если поклонник Ай-Ач не проявит себя, можно съездить в центр. А потом...» «Если поклонники Ай-Ач не проявят себя, можем съездить в центр. Представляешь, я вчера так замоталась, что не успела даже посмотреть на вашу речку». Видимо, генетика суккуба в Линде сильнее, чем сирены. Иначе девушка первым делом отправилась бы к реке, а не крутилась бы вокруг боевого мага. «Ай-Ач не склоняется», — хмуро сказал Глеб. «Переживаешь из-за учителя?» Линда внимательно посмотрела на него. «Не только», — буркнул он. Поводов для волнения хватило. Из-за наставника Глеб переживал не так сильно, как из-за города. Учитель был стар, он давно приготовился к смерти и относился к ней спокойно, как к неизбежному продолжению большого пути. Умер он, как понял Глеб, легко, без мучений, даже не успев до конца осознать, что произошло. Жаль, конечно, старика, который мог бы прожить еще несколько лет, но это не худший финал земной жизни боевого мага. Нет. Из-за наставника Глеб переживал в последнюю очередь, и это было правильно. Наставник сам учил его расставлять приоритеты. Мертвым уже не помочь. Прежде всего надо думать о живых. А сейчас в городе назревает что-то серьезное, и Глеб пока не может представить, где именно это произойдет. Помощи ждать неоткуда. Никому доверять нельзя. И этой девушке, с которой он провел сумасшедшую ночь, тоже нельзя. И Дарьелу, которого он знает много лет. Когда-то наставник рассказывал двум балбесам, что безграничного доверия у мага-защитника никому быть не может. «Любой человек в какой-то момент способен перейти на сторону зла», — сердито выговаривал он. «Нельзя полностью доверять ни напарнику, ни человеку из центра, ни учителю, ни друг другу. Напрасно вы смеетесь, молодые люди. Зло так же всеобъемлюще, как добро. Оно может овладеть любым человеком. Маг-защитник тоже человек. И в его жизни обязательно будут искушения. У всех случаются минуты слабости, и каждого в какой-то момент можно переманить на темную сторону». Может быть, если бы Руслан в тот памятный день сказал Глебу, зачем собрался во тьму, все сложилось бы иначе. Похоже, лучший друг в последние часы своей жизни тоже никому не доверял. «Полдень!» Линда постучала ногтем по экрану телефона. «Поехали к реке?» «Подождем еще минут 5», — сказал Глеб. «Хочу быть уверен, что ритуал не начался. Они будут выбирать место как можно дальше от любых водоемов». «Почему ты так думаешь?» Линда нахмурилась. «Потому что ты сирена!» Глеб машинально сжал ее руку в своей. «А сирены черпают силы от воды. Они будут ждать тебя. А если темносильники устроятся у водоема, значит, они подготовили ловушку для безголовой сирены. Или, что гораздо хуже, Линда с ними заодно». «Звучит многообещающе», — девушка улыбнулась. «По-моему, у нас намечаются очень интересные дни». «Лучше бы они были менее интересными», — бросил Глеб, прикрыв глаза. На десятки километров вокруг все было спокойно. Воздух не вибрировал от темных знаков и призывов. В ближайшее время жертвоприношений быть не должно. «Все тихо», — констатировала рядом Линда. «Поехали». Проводить время в городе, развлекая девушку, оказалось для Глеба непривычным делом. В голове продолжали прокручиваться проблемы с темносильниками, информация о смерти наставника и неожиданное появление Линды в городе. Линда. В первую очередь Глеб отвез ее на набережную. Место в будний день сравнительно тихое. Облокотившись о старенькие чугунные перила, Линда долго смотрела на реку, впитывала ее энергию, новую, пока еще незнакомую. Если становиться на какое-то время частью города, нужно брать силу от всего важного, что здесь есть. Это только солнце светит везде одно и то же. А воздух, вода, земля — в каждой местности разные. «Поближе к воде спуститься где-то можно?» — спросила Линда. «Да, там дальше есть городской пляж», — рассеянно ответил Глеб. «С ним понятно. Маг-защитник на своей волне. Почти наверняка продолжает анализировать ситуацию. Ничего. Скоро Линда отвлечет его от работы. Пусть проведет хоть несколько часов, как обычный человек. Глебу это не помешает. Набережная оказалась слишком уж провинциальной и скучноватой. Старые памятники героям революции. Новый какому-то местному художнику. Ларьки с фастфудом, маленький речной вокзал, одноэтажный ярко-желтый домик. Почувствовать реку в полную силу мешают пришвартованные прогулочные катера. Хотя лучше бы они все стояли. Один катер плывет по реке, оглашая окрестности громкой музыкой. Линда почувствовала, что реке это не нравится, и тихо замурлыкала себе под нос что-то успокаивающее. «Прекрати!» — тут же встрепенулся Глеб. Его пристальный взгляд остановился на катере. «Я не собираюсь топить кораблик!» — фыркнула Линда. «Просто налаживаю контакт с рекой и не советую мне мешать. Неизвестно, какая из моих способностей может пригодиться в ближайшее время». «Надеюсь, ты не собираешься опробовать на темносильниках чары суккуба», — раздраженно вздохнул Глеб. «Надо будет, опробую», — усмехнулась она. «А ты что, ревнуешь?» «Ты не соображаешь, во что ввязалась», — сухо сказал Глеб. «Зря он так. Ситуацию Линда понимала не хуже Глеба. Ничего хорошего для защитника города в ней пока не видно. Хочешь, на недельку больничный тебе сделаем?» — предложила она. «Хотя бы не будешь отвлекаться на студентов и лекции». «Ты не можешь использовать дар сирены против жителей города», — устало сказал Глеб. «В том числе и против врачей». «И что такого страшного случится с врачом, если он оформит тебе больничный?» — Линда хмыкнула. Глеб промолчал. «Что ж, надо будет. Линда сама займется этим вопросом. Присутствие пациента в данном случае не обязательно». На пляже она первым делом сняла босоножки и прошла по сухому песку к воде. Купальный сезон еще не открыт. Сейчас разгар рабочего дня, и вокруг никого, кроме Глеба. Только какая-то молодежная компания веселится на громком катере, уплывающем все дальше. Шаг. Чувство прохладной воды на коже. Еще шаг. Вот ты какая. Местная река. Недоверчивая, осторожная. Кому попало, не помогаешь. В общем-то, понятно. Линде бы тоже не понравилось, если бы ее голос глушили музыкой из прогулочных катеров. А у реки голос еще тише. «Ну, за знакомство?» Линда сняла с золотой цепочки кулон сердечко и с размаху закинула его подальше в воду. «Прими жертву», — тихо пропела она. «Дай мне помощь. Дай мне силы. Слушай меня». Линда пела реке и чувствовала, как отзывается стихия воды этого города. Контакт был налажен. Жертва принята. До вечера нужно еще договориться с землей и воздухом. А уж с огнем, с солнцем у Линды никогда не бывает проблем. «Поехали в центр». Она вышла из воды и улыбнулась Глебу. «Посмотрим, где и как в этом городе можно развлечься». «Глеб». Глебу совсем не хотелось развлекаться. Но отправить Линду гулять одну без присмотра нельзя. Запереть ее дома не получится. Пришлось таскаться с девушкой по центру города. Сначала Линда захотела в кино на какую-то фантастику. Глебу фантастики хватало и в жизни. Но в кинотеатре можно было хотя бы спокойно подумать 2 часа. Однако у Линды была другая мысль. Чем можно заняться в темном и почти пустом зале кинотеатра? «С ума сошла! Нас сейчас выставят отсюда и будут правы!» — прошептал Глеб, когда девушка начала возиться с молнией на его джинсах. «А кто нас видит?» — со смешком спросила Линда. «Сидим сзади, никому не мешаем. Если тебя напрягает, можешь какой-нибудь морок вокруг нас кинуть, чтобы никто в эту сторону не посмотрел. Растрачивать силы на морг из-за такой ерунды было глупо и безответственно. Что Глеб и попытался объяснить Линде. «А если вечером или в полночь будет следующий призыв?» — шипел он, удерживая ее за руки. «А боевой маг-защитник города скинул часть сил на то, чтобы потрахаться с девушкой в кино». «Да, забавно звучит», — согласилась Линда. «Только боевой маг забыл, что получит от очень приятного процесса столько же сил, сколько и я. Хватит уже про безответственность. Я девушка ответственная. Это даже мой родитель может подтвердить». «Послушай, я сейчас на другой волне. В городе проблемы, информации мало», — попытался объяснить Глеб. «И настроения вообще нет». «Настроение создам». Глаза Линды весело блеснули. «Ты же свихнешься, если будешь все время на этой своей волне. Немного на развлечения, а потом опять будешь думать о делах». Она приникла губами к его губам. Пальцы девушки справились с молнией на джинсах Глеба. Если бы Линда только появилась в городе раньше или позже, когда проблема с темносильниками решится. Махнув рукой на благоразумие, Глеб создал непрогляд вокруг себя и Линды и притянул девушку к себе на колени. Руки прошлись по ее телу, задерживаясь на самых соблазнительных изгибах. Под юбкой Линды не обнаружилось белья. Девушка судорожно вздохнула, когда Глеб коснулся самой чувствительной точки горошинки. На киноэкране летали какие-то аппараты, кто-то бегал и махал неправдоподобным оружием. Впереди хрустели чипсами и попкорном. А в темноте, на последнем ряду, Линда, сдерживая стоны, насаживалась на Глеба, подчинялась каждому его движению. К высшей точке они пришли одновременно. «Кайф!» — выдохнула Линда. Она извлекла из сумочки пачку влажных салфеток и протянула Глебу. Сил у обоих действительно прибавилось. Пока непонятно, что у Линды с магией, но суккуб из нее получился очень странный. На фильм девушка отвлекаться не собиралась и теперь интересовалась, как Глеб относится к тантрическому сексу. «Прекрасно отношусь, только не здесь», — сказал он. Завесу морока Глеб пока снимать не стал. Кто знает, до чего еще додумается Линда. «Какой-то вы закомплексованный, Глеб Николаевич!» Она хихикнула. «Здесь и не получится. Времени маловато». «Времени маловато». Почему-то мозг зацепился за эти два слова. Что-то было с ними связано важное и, скорее всего, нужное. «Помолчи!» — прошептал Глеб. «Времени маловато». Эти слова когда-то давно звучали в связи с проблемами, которые он сейчас должен решить. Глеб прикрыл глаза, пытаясь ухватиться за почти неуловимое воспоминание. От кого он это слышал? Дарил? Нет. Связано не с ним. Кто-то другой из Совета магов? Вроде нет. Наставник? Что-то смутно вспоминалось. Что-то он рассказывал о времени и призывах Кай-Ач. Давно было дело. И Глеб не старался запомнить информацию о божестве, которому никто не поклоняется. Молодой самоуверенный придурок. Тогда ему казалось, что наставник вечный, и он в любой момент сможет проконсультироваться по самым сложным вопросам. Глеб, наконец, уловил нужное воспоминание и почувствовал, как покрывается холодным потом. Вот оно. То, что обязательно повторил бы наставник, если бы был жив. Вот информация, благополучно забытая Глебом. Перед прикрытыми глазами стоял наставник и неторопливо рассказывал, иногда кивая, на начертанные на земле элементы темных знаков. «Если времени у темносильников маловато, и если призыв может сорваться, они вряд ли рискнут обратиться к Ай-Ач. Если ритуал не довести до конца, Ай-Ач покарает тех, кто участвовал в призыве. Умилостливить его можно лишь более крупной жертвой, принесенный в течение суток. Это будет чем-то вроде оплаты за беспокойство, и уж потом проводится отдельный обряд с жертвоприношением для получения желаемого». Больше об Ай-Ач ничего не вспомнилось. Наставник рассказывал об этом божестве не так уж много. Глеб открыл глаза и встретился взглядом с Линдой. «Давай договоримся, что ты сегодня развлекаешься здесь и ждешь меня», — тихо сказал он. Из торгового центра не выходишь ни под каким предлогом, ни с кем. Можешь посмотреть кино, погулять по магазинам, посидеть в кафе, на каток сходить. Звучит заманчиво, Линда усмехнулась. Но я, пожалуй, погуляю с тобой. И давай договоримся, что ты не будешь скрывать информацию о том, что может оказаться опасным. Что ж, при любых раскладах Линде действительно лучше об этом знать. Они проведут ритуал через 2 часа, произнес Глеб. Должны будут провести, иначе гнев Ай-Ач обрушится на них самих. И куда мы направимся? Оживилась Линда. И я для начала в больницу к хорошему мальчику Илье. А тебе настоятельно советую остаться здесь. Совет услышала? Поехали к хорошему мальчику. Линда встала и потянула Глеба за руку. На экране в это время шел фантастический бой, зрелищный и совершенно неправдоподобный. Глеб и Линда вынырнули из кинозала под яркие вспышки и звуки выстрелов из особого космического оружия. В другой ситуации Глеб досмотрел бы фильм как комедийную пародию на космическую фантастику. Но сейчас ему было не до веселья. До больницы добрались за 18 минут, и тут началось. Для начала Линда, мило улыбаясь, попросила охранника пропустить машину на территорию. Потом пристроила автомобиль на парковку для машин персонала больницы. Глаза у охранника при этом были стеклянные. Похоже, он согласился бы даже на парковку незнакомого автомобиля непосредственно перед входом в приемное отделение. «Прекращай свои фокусы с голосом», — прошипел Глеб, когда они быстро шли к нужному корпусу. «С моим голосом все идет скорее и проще, чем с твоими магическими заморочками». Линда улыбнулась. «Я никому сейчас не причиняю вреда. Времени мало, а нам еще нужно узнать, в какой палате находится парень, попасть туда, поговорить с ним в более-менее спокойной обстановке и желательно, чтобы он отвечал на вопросы быстро и правдиво». «Как же я без тебя раньше работал-то?» — с иронией пробормотал Глеб. «Судя по тому, что дожил до среднего возраста, ты работал успешно», — невозмутимо ответила Линда. «Но сейчас я ускоряю твой рабочий процесс, а ты экономишь энергию и силы, которые будут нужны часа через 1,5-2. Например, сейчас я без проблем узнаю, на каком этаже и в какой палате лежит Илья». Глеб глубоко вздохнул. Девушка права. Силы ему еще пригодятся. А на общение с медперсоналом их ушло бы довольно много. Махнув рукой на часть своих принципов, он молча слушал, как сирена поет суровой женщине на первом этаже. «Да, понимаю, что сейчас неприемные часы. Но нам обязательно нужно увидеть молодого человека. Его зовут Илья. Его вчера привезли по скорой». «Вы родственники?» Женщина потерла висок. Будто у нее заболела голова. «Какая разница?» Линда мило улыбнулась. «Нам нужно с ним пообщаться. Нас необходимо сейчас же к нему пропустить. Ах, у вас такая замечательная больница. Чистота, порядок и персонал очень профессиональный. Мы вчера переволновались за Илью. Но здесь его, конечно, быстро поставят на ноги». Глеб почувствовал, что сознание начинает плыть, и встряхнул головой. Нашел. Рядом с кем расслабиться. Сирена усилила голос и трещала, не умолкая. «Да, конечно, проходите», — замороченным голосом произнесла женщина. «Только, к сожалению, мы не в курсе, в какой палате лежит Илья», — продолжала воздействие Линда. «И не знаем его фамилию. Но у вас ведь все записано? Он поступил вчера вечером после 7. Посмотрите, пожалуйста, между 7 и 8 часами. Ах, у вас такая сложная, ответственная работа!» Глеб на секунду прикрыл глаза. Никаких следов магии не увидел. И это было ожидаемо. Просканировал состояние объекта Линды. Морока не видно. Действий, причиняющих вреда здоровью, не обнаружено. Но при этом женщина близка к предобрачному состоянию. Видимо, она пыталась сопротивляться пению сирены. «Линда, хватит!» — тихо сказал Глеб. «Пойдем. Узнаем все, что нужно у кого-нибудь другого». И тут женщина подняла усталый взгляд от компьютера и назвала 3-й этаж и 5-ю палату. «Я уже сама думала, что придется искать на разных этажах», — шепотом сказала на лестнице Линда. «Упертая дама попалась. Можешь не волноваться. Минут через 10 у нее пройдет дурнота». «Знаю», — хмуро сказал Глеб. «Но так делать нельзя. Не поддается человек? Прекрати. Дай мне работать, чтобы наши воздействия не накладывались друг на друга». «Звучит эротично», — Линда хмыкнула. «Ладно, в следующий раз прекращу, если тебя это так напрягает». Дверь, ведущая в отделение, оказалась закрыта. И Линда, не задумываясь, нажала на звонок. Сирена пела вдохновенно, их не только впустили, но и проводили до палаты. Может, время и неприемное, но очень даже удачное, между обедом и ужином. Никаких процедур не намечается. Илья дремал на койке у окна в шестиместной палате. Все места оказались заняты, и компания тут собралась для хорошего мальчика не слишком подходящая. 5 мужиков со спитыми лицами и богатым матерным словарным запасом. «Так, это что?» — командным голосом спросила Линда у медсестры, бегло оглядев палату. «Почему парень с отравлением находится в палате с алкоголиками?» «Они тоже с отравлением?» — замороченным голосом ответила медсестра. Глеб незаметно дернул Линду за руку. «Не увлекайся. Узнает Илья из разговоров в палате много нового и интересного. Ничего страшного». В ответ она замычала что-то вроде колыбельной на 2 звуках. Пока Глеб благодарил медсестру за помощь, взгляд Линды метнулся на каждого из соседей Ильи. Через минуту все они крепко спали. «Ты ответишь на вопросы?» — тихо пела Линда, двигаясь к окну. «И не сможешь лгать. И ничего не скроешь. Илья, просыпайся!» Обычным голосом произнесла она и кивнула Глебу на стол около соседней койки. Парень открыл сонные глаза и посмотрел на гостей с недоумением. Глеб пододвинул стул и сел рядом с койкой. Линда неторопливо пошла по палате туда-сюда, напевая что-то невнятное. «Добрый день, Илья», — сказал Глеб. «У меня есть несколько вопросов по поводу вчерашнего вечера». Он еще договаривал, когда во взгляде парня промелькнул страх. Секундное сканирование показало. Илья в паническом ужасе. «Вы из полиции?» И его голос дрогнул. «Я просто отравился, не специально». «Понятное дело, что не специально», — Глеб, понимающе кивнул, пропустив вопрос о полиции. «И чем отравился?» «Не знаю», — искренне ответил парень. «Не врет. Не пытается что-то скрыть. Действительно не знает». «Илья, расскажи, пожалуйста, что происходило перед тем, как ты потерял сознание?» Немного надавил голосом Глеб. «Мне позвонили знакомые». Взгляд Ильи забегал. «Сказали, что они рядом с моим домом, попросили к ним подойти». «Знакомые, значит?» Очень растяжимое понятие от «давно знакомых» до «случайных людей». Похоже, как раз тему знакомых Илья затрагивать не хочет. Или боится. «Ну?» После небольшой паузы поторопил Глеб. «Ты пошел к знакомым. А дальше?» «Я подошел к ним, а дальше ничего не помню». Илья нахмурился. «Это они в скорую позвонили?» «Не затем тебя пригласили, дурачок, чтобы скорую помощь вызывать. Было бы у твоих знакомых хотя бы минут 15-20, от тебя бы и следов не осталось. Тень при умелом обращении целое войско может скрыть, не то что твое тело». «Смотрю, у тебя тут ничего нет», — отметил Глеб, остановив взгляд на уличных шлепанцах в бахилах, стоящих у кровати. «Что ж, знакомые тебе даже тапочки не принесли?» «Да мы толком не знакомы», — парень отвел взгляд. «Какая разница? Я просто чем-то отравился». «Действительно, никакой разницы», — вмешалась Линда. «Что от тебя хотели эти малознакомые люди? Зачем ты к ним выходил?» Илья молчал и бледнел. Вот только этого сейчас и не хватало. У мальчишки нет сил сопротивляться, и давление Линды может привести к самым серьезным последствиям. «Не лезь», — твердо сказал ей Глеб и снова обратился к Илье. «Послушай, твои знакомые опасные люди. Скорее всего, именно они тебя чем-то и отравили. Поэтому расскажи, пожалуйста, как ты с ними познакомился и зачем к ним пошел. Тем более, что дело было около твоего дома. Ты мог позвать их к себе, пусть не домой, но хотя бы во двор, в тень. Почему вы встретились в том тупике?» «Я просто отравился». Илья уставился в потолок. «А остальное к делу не относится». Время шло. Ничего не прояснялось. Если дать действовать Линде, она быстро вытрясет из парня подробности. Но после этого Илья как минимум отправится в реанимацию. И далеко не факт, что подробности его общения с темносильниками того стоят. «Еще раз повторяю, твои знакомые опасны», — жестко заговорил Глеб. «Они могут кому-то серьезно навредить. И виноват в этом будешь ты. Потому что ты не хочешь сейчас о них рассказать. И если они кого-то убьют, этот грех будет на твоей совести. Ты мог рассказать, мог предотвратить». Глеб давил на совесть и на религиозность парня как мог. Грех, ад, рай, ценность человеческой жизни, ответственность Ильи перед Творцом. Да-да, за все происходящее на земле с ведома парня. Линда выразительно закатила глаза. «Им незачем было меня травить», — наконец произнес Илья. «Они, в общем, они плохие люди, но не убийцы». Детский сад. Как можно в современном мире воспитать парня таким вот хорошим мальчиком? Наивным, доверчивым и, похоже, неприспособленным к жизни. О чем думал его отец, когда растил из сына этакий цветочек? «Дальше нас история не пойдет. Мы никому ни о чем не расскажем», — пообещал Глеб. «Только объясни, как они на тебя вышли и что хотели?» «И желательно быстро, не разжевывая слова», — добавила Линда. «У нас мало времени». «Я не могу при девушке», — пробубнил Илья. «Давай шепотом, она не услышит». Глеб с трудом сдерживал раздражение. Больше всего ему хотелось хорошенько потрясти Илью и вытряхнуть из него все, что могло относиться к делу. Один из спящих пошевелился, и Линда снова затянула колыбельную на двух звуках. Кажется, звуки складывались в слова «Спиртное вредно, пей кефир». Нашла время баловаться. Впрочем, против кодирования алкоголиков Глебу было нечего возразить. «Ну, в общем, они ко мне подошли, когда я в церкви был», — еле слышно заубнил Илья. «Показали фотографии и сказали, что выложат в интернет, если я не заплачу». «Так», — Глеб подавил приступ раздражения. «И чем же тебя шантажировали?» Линда прервала свою колыбельную, а вреде пьянства и с интересом уставилась на Илью. «Это мое дело», — буркнул он. «Им не было смысла меня убивать. Они просто хотели денег». «Ну и? Отдал ты деньги?» — поторопила Линда. «Нет, я перевести собирался с телефона», — пробубнил Илья, разглядывая светлую стену. «Не успел. Наверное, они мне еще позвонят. Я пробовал дозвониться, но телефон все время отключен». «Линда, золотко», — скрипучим голосом сказал Глеб. «Напротив больницы есть магазин. Купи молодому человеку тапки и бутылку воды и возвращайся». Спорить девушка не стала. Вышла из палаты и тут же бойко застучала каблучками по коридору. «А теперь быстро найди мне телефон, с которого тебе звонили», — задушенно прошипел Глеб. «И пока ешь, выкладывай, что за фотографии, когда были сделаны и почему тебя ими шантажировали». Он сунул парню в руки, лежащий на тумбочке мобильник. «Девушка у меня есть», — выдал Илья. «Кто-то нас не зафоткал». «В постели?» — деловито уточнил Глеб. «Нет, мы в ее машине целовались». Илья покраснел. «В чем проблема? Почему фотографии не должны попасть в интернет?» Глеб невольно хмыкнул. «Она замужем», — после мучительной паузы выдавил Илья. «Вот телефон». Он показал экран мобильника. Глеб поспешно записал номер. Скорее всего, на звонок никто не ответит, но вдруг повезет. «Когда вас сфотографировали?» — деловито спросил Глеб. «Сколько времени прошло?» Он слушал запинавшегося на каждом слове парня. И картинка становилась все более странной. Илья встречался с замужней подругой за 4 дня до появления шантажиста. О темносильниках в это время не было никаких разговоров. Глеб не чувствовал их энергию. Из центра не предупреждали ни о ком подозрительном. Но фотографии были сделаны несколько дней назад. А это значит, что кто-то из 3 поклонников Айач в тот момент был в городе. «Девушку давно знаешь?» Попытался Глеб нащупать хоть какую-то зацепку. «Мы в школе вместе учились». «Кто ее муж? Вы с ним знакомы?» «Знакомы». Илья продолжал изучать стену. «Он ни о чем не знает. Слушай, ты можешь коротко объяснить, в чем вообще проблема?» Глеб глубоко вздохнул. «Почему девушка не может развестись и выйти за тебя замуж?» Из очень сбивчивой речи парня с трудом стало понятно, что девушка замужем за священником, с которым хорошо знаком отец Ильи. Если об этом романе узнают, то Илья с треском вылетит из семинарии, а отец не простит ему такого греха и позора и ни за что не даст благословения на брак с разведенной женщиной. Комментировать услышанное Глеб не стал, хотя не видел проблемы ни в ссоре с родителем, ни в отчислении из духовного учебного заведения. Главное, что эти перспективы ужасали Илью, и кто-то об этом знал. «А само прелюбодеяние тебя не смущало?» — поинтересовался Глеб. «Не было ничего. Мы только целовались иногда». Илья снова покраснел. «Ладно. Каждый сходит с ума по-своему. Глеб не душевед и не будет вникать в особенности странных отношений. Главное, что парень, скорее всего, девственник. Те, кто выманили его на пустырь, могли знать или догадываться об этом. Как же они на тебя вышли, хороший мальчик Илюша?» «Кто к тебе подошел? Сколько их было, как выглядели?» Глеб взглянул на часы. «Ты хоть что-то о них знаешь?» «Минут через 5-10 надо выходить из больницы. Картина не прояснилась, все выглядит еще более странно. И главное, ни одной зацепки. Невозможно предвидеть, кто станет следующей жертвой. Хотя что-то наставник в свое время говорил по поводу чистых сердцем». Глеб на время выкинул из головы промелькнувшую мысль, а чистых сердцем он подумает позже. «Двое подошли, молодые, лет по 20, — заговорил Илья. «Обычные парни в джинсах-футболках, коротко стриженные. И я их раньше вроде не видел». «Интересно, сколько десятков тысяч парней в городе и области подходит под это описание?» «Рост, комплекция парней?» — сдержанно спросил Глеб. С трудом удалось выудить из Ильи, что рост его знакомых-незнакомцев примерно от 1,70 м до 1,80 м. Волосы у обоих темные. Особых примет Илья не помнил, да и вообще не был уверен, что узнает кого-то из парней. «Разговаривали как?» — продолжал Глеб. «Обычно». Илья пожал плечами. «Обычно это как? Матерились, употребляли жаргонные выражения. Может, мелькнули какие-то особые обороты речи или постоянно повторяющиеся слова?» Не сдавался Глеб. «Некоторые через 2-3 слова повторяют. Ну, короче, в общем. Было что-то в этом духе?» «Нет, они нормально разговаривали», — подумав, сказал Илья. «Без слов паразитов и без ругани». Глеб кисло усмехнулся. Это Илье, выросшему в тепличных условиях, кажется, что парни общались нормально. Одна особая примета все-таки нашлась. Два молодых человека, которые разговаривают на правильном литературном языке. Попробуй найти 20-летнего парня, в речи которого не мелькают слова-паразиты. Тут нужно соответствующее окружение и воспитание. «Одежда у них была чистая, глаженная?» — быстро уточнил Глеб. «Ну да, обычная», — пробубнил Илья. Или парни привыкли следить за собой, или живут с родителями. «По именам они друг к другу обращались?» — на всякий случай спросил Глеб. «Хоть что-то друг другу при тебе говорили?» «Нет», — Илья задумался. «Точно нет». «Ладно, я еще к тебе загляну», — пообещал Глеб. «Если вдруг твои знакомые объявятся, не вздумай с ними никуда выходить». Линда проскользнула в палату и, что-то напевая о вреде пьянства, поставила на тумбочку около Ильи небольшой пакет. «Тапочки». Их она пристроила возле койки. «Две бутылки воды, полотенце, зубная щетка, паста, мыло». «Сколько я вам должен?» Парень приподнялся. «Ничего не должен», — отмахнулась Линда. «Выздоравливай». «Кстати, ты родственникам звонил?» — спросил Глеб. «Они в курсе, что ты в больнице?» «Да, они сейчас в поездке, послезавтра вернутся», — ответил парень. «То есть ты тут без документов, без вещей, без бутылки воды, а родственники не спешат домой?» Невинным голосом поинтересовалась Линда. «Человек должен принимать испытания без ропота», — серьезно ответил Илья. «Отец благословил меня лечиться, а приехать раньше они не могут». Пожелав Илье скорейшего выздоровления, Глеб и Линда вылетели за дверь и ринулись к лестнице. Нужно было оказаться в машине хотя бы в течение 5 минут. Глава 6. «Зачем некоторые люди заводят детей, тем более нескольких?» — раздраженно бормотала Линда. «У меня медсестры интересовались, когда привезут медполис Ильи. С какого хрена его родители до сих пор где-то катаются?» «Думаешь, Дарриэл бросил бы все дела и кинулся на помощь, если бы с тобой что-то случилось?» — с сомнением спросил Глеб. «Старый приятель не производил впечатления чудолюбивого отца. Если бы Дарриэла интересовала безопасность Линды, он бы забрал свою дочь из города. Дела, может, и не бросил бы», — признала девушка. «Но помощь родитель, когда было нужно, присылал достаточно быстро. А уж мама по моему звонку примчалась бы тут же, причем вместе с отчимом. Он у нас инкуб», — с улыбкой пояснила Линда, поймав удивленный взгляд Глеба. «Никто не ожидал, но из них получилась прикольная пара. Через месяц у них юбилей совместной жизни. 20 лет, планируется что-то грандиозное». Глеб рассеянно кивнул. Сейчас ему было не до семейной жизни инкуба с суккубой и не до их грандиозных праздников. Отношения Ильи с родителями и замужней подругой отступили куда-то на 10-й план. Сейчас главное было поскорее сесть в машину, выехать с территории больницы, припарковаться где-то, откуда легко будет выехать и ждать. Если расчеты Глеба верны, минут через 10-15 воздух в городе завибрирует от нового призыва. 6 часов вечера. Будний день. Час пик с уличными пробками. И никаких идей, где может начаться ритуал и кто запланирован в качестве жертвы. «Смиренный мальчик Илья изрек хоть что-то полезное?» — спросила Линда, когда Глеб сел за руль. «Есть кое-что», — проронил он. «Но зацепки очень слабые. Сейчас выйдем и расскажу». Против пения сирены в благих целях Глеб уже не возражал. По просьбе Линды охранник бегом кинулся открывать шлагбаум. «Ну?» — поторопила она Глеба. «Что известно?» На короткий рассказ о причине шантажа Линда фыркнула и покрутила пальцем у виска. «Получается, кто-то сфотографировал парочку за несколько дней до первого призыва Аяч, но никаких следов темносильников при этом в городе не было», — проговаривал Глеб все, что смог вытащить из разговора с несостоявшейся жертвой. «Жертву нашли заранее, готовились и не оставляли следов?» — заинтересованно переспросила Линда. «Думаешь, был сообщник?» «Однозначно. Был кто-то, кто рассказал им об Илье», — кивнул Глеб. «Этот человек знал, чего парень точно испугается. И вообще знал об этих его странных отношениях с подругой. Возможно, их источник для чего-то и сфотографировал Илью с девушкой, но тут уже 50 на 50. Допускаю, что один из бестолковых молодых помощников серьезного мага мог появиться в городе раньше и начать подготовку. Если не баловался общением с темными силами, я мог его и не почувствовать. У начинающего темносильника энергетика еще слабая, непонятная. Его запросто можно перепутать с более-менее безобидным гадателем. Или кто-то из парней изначально живет в этом городе». Линда задумчиво постукивала ногтями по двери машины. «Или так», — согласился Глеб. К этой версии он склонялся сразу, но не хотел раскрывать перед Линдой все варианты. Слишком хорошо был организован первый призыв к Айяч, слишком идеально подобрано место и жертва. Да и чисто выглаженная одежда парней наводила на мысль, что кто-то следит за их внешним видом. Глеб с трудом представлял молодых темносильников, отглаживающих футболки перед ритуалом или встречей с жертвой. Он был почти уверен, что оба мальчишки — местные, хорошо знают город и выросли в благополучных семьях. Общение на литературном языке уже о многом говорит. А если местные, то велика вероятность, что они давно знакомы. Братья с небольшой разницей в возрасте, соседи, бывшие одноклассники-студенты-однокурсники. В эту версию укладывалась вся подготовка к ритуалу. Двое молодых бестолковых парней, как многие до них, захотели что-то получить от темных сил. Но откуда в таком случае взялся их наставник? Мальчишки не могли сами выйти на мага такого уровня. Значит, им кто-то в этом помог. Или наставник искал себе учеников. Или они родственники своего наставника. Все три варианта казались сомнительными. Сильный маг берет учеников только по своему желанию. Если бы он учил зеленых мальчишек пакостить по мелочам, любая из версий была бы логичной. Но наставник начал с призыва Кайяч и попытки человеческого жертвоприношения. Его ученики не готовы к таким действиям, если сбежали в тень от одной, пусть даже сильной сирены. «Линда, позвони своему отцу», — сказал Глеб, заруливая на парковку ближайшего супермаркета. Дариил взял трубку через 4 мучительно долгих гудка. Глеб вслушивался в дыхание города. На часах 17:54. Пока что все тихо и мирно. «Папуля, Глеб Николаевич хочет с тобой поговорить», — прочирикала в трубку Линда. «У нас очень мало времени». Глеб придвинулся к ней поближе. «По моим расчетам, через несколько минут начнется новый ритуал. Первый вопрос. Нашли ли в квартире историка записи, которые могли бы мне пригодиться?» «Нет», — мрачно отозвался Дарил. «Из его дома исчез весь архив». «Второй вопрос. Есть ли специалист, который может меня проконсультировать?» «Ищем», — коротко ответил Дарил. «Пытались отправить к тебе нескольких проверенных гостей, но путь в твой город полностью перекрыт. Все вернулись с травмами средней серьезности». «Слушай, отчим, я вчера приехала сюда без проблем», — с легким раздражением сказала Линда. «Почему нельзя отправить людей тем же путем?» «У тебя статус непонятный, потому и проскочила», — хмуро сказал Дарил. «Если кто-то из моих сотрудников попытается добраться на общественном транспорте, то дело почти наверняка закончится аварией с множеством жертв. Проверять мы не будем. Хочешь сказать, два зеленых пацана и их сильный наставник смогли настолько закрыть город, что сюда не могут пробиться твои люди?» Недоверчиво переспросил Глеб. «Мы пытаемся решить этот вопрос», — туманно ответил Дарил. Глеб с досадой махнул рукой. Линда кивнула, попрощалась с родителем и сунула мобильник в сумку. «Получается, они не ослабели, хотя я вчера сорвала ритуал», — сказала она. «Значит, жертвоприношение произошло в другом месте», — медленно проговорил Глеб. «И жертва оказалась для Айяч гораздо приятнее, чем хороший мальчик Илья». «А кто еще приятнее для темного божества, чем белый и пушистый девственник, служащий другому богу?» Линда нахмурилась. «Ребенок? Младенец?» Глеб прикрыл глаза. Наставник когда-то говорил двум ржущим придуркам, что в жертву Айяч ради чего-то серьезного приносили человека чистого сердцем. Но были жертвы еще более приятной древнему божеству. Они считались самыми ценными. Те, с кем темносильник связан крепкими узами. Те, кто ему доверяет. Учителя, ученики, братья по оружию. Если предать их во славу Айяч, можно получить какую-то особую награду. «Не знаю», — вслух сказал Глеб. «Возможны варианты. Но какой смысл обложить город так, чтобы мышь не проскочила, а потом потратить безумное количество энергии, провести ритуал в другом месте?» Линда сморгнула. «Если убить учителя или соратника, энергии только прибавится. Сегодня ночью наставник Глеба, бывший боевой маг, осторожный, как старый лис, открыл кому-то дверь своего дома. Наставник повернулся к этому человеку спиной. Он хорошо знал убийцу и доверял ему». «Ты успела увидеть темного мага-наставника?» Глеб внимательно посмотрел на Линду. «Можешь его описать?» «Тебя только сейчас это заинтересовало?» Девушка приподняла брови. «Слушай, я понимаю, защитники по жизни никому не доверяют. Но ты что, до сих пор в чем-то меня подозревал? Думал, я могу дать неверную информацию или привести тебя в ловушку?» «Думал», — Глеб и сейчас не был уверен, что Линда скажет правду. Но вдруг под ее описание подойдет кто-то из бывших напарников. Брат по оружию. «Опиши старшего из темносильников», — с нажимом произнес Глеб. Я его толком не разглядела. Линда пожала плечами. Он лицо сразу прикрыл. Высокий, коротко стриженный шатен с небольшой сединой. Фигура, как у боевого мага. Крепкий, мускулистый. Ну да. Фигура, как у боевого мага. Глеб был почти уверен, что этот темносильник — кто-то из своих. Перебежчик на темную сторону. Бывший соратник или ученик убитого наставника. Профессионал, который не покажет свое лицо тем, кому не нужно его видеть. Глеб посмотрел на часы. 18:06. В воздухе не чувствовалось ни одной опасной вибрации. Город был спокоен. «Подождем еще, но призыва сейчас, скорее всего, не будет», — мрачно произнес Глеб. «Жертву принесли сегодня ночью. И если все так, как я думаю, то я знаю, кто будет убит следующим». «Ну?» — поторопила Линда. «Он принесет в жертву своих учеников», — сказал Глеб. «Три призыва, три жертвоприношения. Сначала учитель, потом ученик или оба сразу. Думаешь, ночью они убили твоего наставника?» Линда задумчиво прикусила губу. «Своего наставника», — с нажимом поправил Глеб. «Это кто-то из наших. У них было достаточно времени, чтобы замести следы. Если действовал маг-профессионал, то никто не сможет точно определить настоящее время убийства». «Допустим. И кто при таком раскладе должен стать третьей жертвой?» Линда внимательно смотрела ему в глаза. «Возможно, варианты», — ответил Глеб. «Наставник-ученик», — бесстрастно проговорила она. «Кто третий?» «Можешь не петь», — Глеб усмехнулся. «Я все равно говорю только то, что могу и хочу сказать». «Защитник». Линда не спрашивала, а утверждала. «Если твои предположения верны, третьим должен стать защитник города. Наставник-ученик-противник. Так?» «Брат по оружию», — хмуро поправил Глеб. «Или бывший брат по оружию. Звони еще раз своему родителю. Пусть проверяет всех бывших боевых магов-защитников. Особенно тех, кто когда-либо работал и с наставником, и со мной. С наставником особенно». Глеб подавил нарастающее сомнение. Дарил в свое время был напарником убитого наставника. Несколько раз они с Глебом участвовали в одних и тех же операциях. Дарила нельзя исключать из подозреваемых, тем более что наставник полностью ему доверял и запросто впустил бы в дом среди ночи. Его дочь Линда подозрительно легко проникла в город и в первый же день познакомилась с Глебом. Доверять нельзя никому. Но поделиться версией с Дарилом необходимо. Если он связан с темносильниками, ничего не изменится. Глебу все равно придется столкнуться с неким сильным магом, и он готов к встрече. Но если Дарил ни при чем, он может спасти чью-то жизнь. Неизвестно, сколько братьев по оружию может найтись у перебежчика. Если ему доверял наставник, значит, будут верить и другие. Дарил выслушал молча, внимательно, бросил «проверим» и завершил разговор. Город был все так же спокоен. Прошло достаточно времени, чтобы стало ясно. Обряда с призывом темных сил в ближайшие часы можно не ждать. «Ритуал начнется в полночь», — сказал Глеб. «Почему?» — поинтересовалась Линда. «Они могут сделать перерыв. Пока складывается впечатление, что тебя хотят вымотать неизвестностью. Если бы ты не увидел шестнадцатигранник и не вспомнил подробности про Айяч, то постоянно ждал бы, когда темносильники начнут действовать». «У старшего из них серьезная цель». Глеб откинулся на спинку водительского кресла. «А Айяч по мелочам не призывают. А чтобы получить персональное чудо, нужно устроить три ритуала с разницей между ними не больше суток. Наставника убили ночью. Как я понимаю, в полночь. Значит, следующий обряд состоится не позже полуночи. До него остается меньше 6 часов». «Это только предположение», — с сомнением произнесла Линда. «Одна из вероятностей. Смерть наставника могла оказаться совпадением, а настоящий ритуал могли провести, например, в глубинах тени. Никто ведь не слышит, что там происходит. Да и вряд ли бывший боевой маг-наставник открыл бы кому-то дверь в полночь. Он прекрасно знал, что это самое опасное время. Возможно. Нехотя признал Глеб. Только в тени такие ритуалы не проводят. Там мало энергии, и она недостаточно живая. Убить противника в тени несложно, особенно если он этого не ожидает. Но ритуал там никто не потянет. А к наставнику могли прийти до полуночи, под видом дружеского визита или за советом. За ночь все следы призыва к Айяч уничтожили, унесли архивы, подмагичили с телом убитого. И все. Точное время смерти не определяется. Убийство совершено с непонятной целью. То ли месть, то ли ограбление, то ли вообще на бытовой почве. И, обрати внимание, архивы наставника, все его бумаги пропали после того, как я увидел знаки Айяч. Ну и какой смысл было красть записи, если ты все равно уже увидел знаки? Линда пожала плечами. Без консультанта я не могу их расшифровать. Глеб глубоко вздохнул. По знакам можно определить хотя бы примерно цели призыва. Слушай, все это вроде логично и убедительно, но есть два вопроса. Первый. Почему он выбрал именно твой город? Мог подыскать другое место с молодым и не слишком опытным защитником. Какой смысл серьезному магу убивать, по твоей версии, именно тебя? Возможно, мы с ним пересекались на каком-нибудь задании. И я могу считаться братом по оружию. Встречу с ним узнаю. Хмуро ответил Глеб. И надеюсь встретиться, пока он не отправил на тот свет двух глупых мальчишек во имя своих больших планов. И второй вопрос, продолжила Линда. На кой черт им при таком раскладе вообще понадобился хороший мальчик Илья? Три жертвоприношения в течение трех суток. Это наставник, ученик и защитник. Или брат по оружию. Какое место занимает в этой цепочке церковный Тихоня? Возможно, варианты. Обтекаемо ответил Глеб. Не вижу ни одного. Девушка развела руками. Парень полностью выбивается из схемы. Например, кого-то из цепочки изначально убивать не собирались. Медленно проговорил Глеб. Или его решили принести в жертву на случай, если что-то сорвется. Или, скорее всего, Илья был приманкой, чтобы привести защитника города в тихий тупик. Возможно, место и время выбрали, зная, что Глеб будет неподалеку. Ну, допустим, защитник примчался бы туда раньше Линды. И что? Глеб — опытный боевой маг. Большой вопрос. Чем закончилась бы эта встреча? К тому же все происходило в нескольких шагах от жилых домов. А лишний шум темносильникам не нужен. Версия напрашивалась только одна. Илья был приманкой в сложной комбинации, чтобы подсунуть Глебу Линду. Никогда еще Глеб так сильно не хотел ошибиться в расчетах. Линда. Пожалуй, она оказалась в этом городе очень кстати. Хорошо, что боевые маги не умеют читать мысли. То, о чем думала Линда, Глебу бы точно не понравилось. Кажется, он ей не доверяет. Понятное дело. На его месте Линда тоже не прониклась бы полным доверием к человеку, с которым знакома всего лишь сутки. Знал бы Глеб о ее запасном плане, наверняка тут же отправил бы из города куда-нибудь подальше. Но знать ему обо всем не обязательно. Ни к чему нервировать мага-защитника. Он и так напряженный и злой. «Раз есть время до полуночи, может, покатаешь меня по городу?» — спросила Линда. «Хотелось бы представлять хотя бы примерно все районы». «Покатаю». Неожиданно легко согласился Глеб. По дороге он рассеянно и скупо выдавал названия самых больших улиц и проспектов, местных достопримечательностей районов. Линда мысленно прикидывала, где может намечаться ритуал. В принципе, в полночь где угодно. При желании даже в центре города можно найти достаточно тихое место. Около 10 часов вечера, поужинав в уютном летнем ресторанчике с видом на пруд с лебедями, Глеб неожиданно заявил, что пора возвращаться домой. «Зачем?» — не поняла Линда. «По твоим расчетам, ритуал начнется через 2 часа. Мы сейчас в центре города. Отсюда можно сравнительно быстро добраться до любого района. Может, просто дождемся полуночи? Погуляем у пруда?» Ее взгляд скользнул по темной водной глади, и вода еле заметно колыхнулась. С местной землей у Линды проблем не возникло. Почва легко отзывалась и щедро давала энергию. С воздухом пока получалось хуже. Сейчас бы какое-нибудь аромамасло с приятным запахом или благовоние. На ароматы воздух лучше откликается. Жаль, что дело будет происходить ночью. Огонь солнца не поможет. Впрочем, огонь, если понадобится, можно и зажечь. «Ты не будешь дожидаться полуночи?» Лицо Глеба окаменело. «Я отвезу тебя домой, и ты ляжешь спать». «Ты правда в это веришь?» Линда невольно улыбнулась. «Раз уж я вовремя оказалась в городе, то хочу участвовать во всех событиях». «Это не цирк». Глеб повысил голос, на него обернулись несколько человек. «И не захватывающий квест». Тише продолжил он. «Тебе нечего там делать. Мне нужна свобода действий, и я не могу взять тебя с собой. Ты же понимаешь, что я не буду сидеть в квартире?» Линда хмыкнула. «Послушай, если ты там появишься, то станешь главной мишенью», сдержанно заговорил Глеб. «Использовать против серьезного мага твои песни все равно, что выйти с прутиком против человека с ножом. Мне придется защищать тебя. Это усложнит задачу, а сложности и так будет достаточно». «Ну так не защищай. Я сама о себе позабочусь». Она пожала плечами. «Не могу». Глеб глубоко вздохнул. «Послушай, ты поедешь домой и останешься там. Даже если мне придется тебя связать». Это прозвучало очень трогательно. Линда и не помнила, чтобы кто-то так заботился о ее безопасности. Впрочем, до этого она не работала с боевыми магами, кроме Дариэла, а родитель прекрасно знает, на что способна его дочь. Когда узнал, громко и бестактно сокрушался, что ценнейший дар от его далеких предков достался Линде, а не ему самому. Что ж, если Глеба это успокоит, стоит поехать домой и даже остаться там. Все равно Линда окажется на нужном месте не позже защитника города. Дарил, конечно, не раз повторял, что все ее генетические особенности нужно держать в секрете. Но вряд ли Глеб станет о них болтать. Через тень идти нельзя. Там наверняка ждет множество ловушек. Придется использовать запасной вариант. И главное, его получится использовать, даже если Линду действительно свяжут и запрут в квартире. Глава 7. Глеб. Линда, на удивление, легко согласилась остаться дома. Даже подозрительно легко. В 23:45 он закрыл на ключ входную дверь и сбежал по лестнице. Через 5 минут, сидя в машине, Глеб вслушивался в город. Полной тишины не было. А чего можно ждать в хорошую погоду? Где-то недалеко играла музыка. По дороге пронеслись несколько мотоциклов, во дворе орал желающий любви кот. Что-то громыхнуло. Сотрясло воздух еще и еще. Глеб машинально сжал руку в кулак. Вот только ночного фейерверка ему сейчас и не хватает. Тут не то, что далекие вибрации не ощутить. Совсем рядом врага не почуешь. Он вышел из машины. Небо полыхало цветными огнями. Его мгновенно осыпали разноцветные звезды. Они падали, и место на посветлевшем небосводе тут же занимали следующие. Зеленые, как морские водоросли, холодные белые, кроваво-красные, фиолетовые, как волосы Линды. Если нужно помешать защитнику услышать город, лучшего способа, пожалуй, не найти. Фейерверк начался за 10 минут до полуночи. Или через 6 минут после того, как Глеб вышел из дома. Случайности ли нет? Он огляделся. Никого. Фейерверк, похоже, запустили на пустыре. Расстояние чуть больше километра. То ли веселая компания отмечает, к примеру, день рождения в будний день посреди рабочей недели. То ли фейерверк запустили специально в честь выхода Глеба Николаевича. Глеб не настолько наивен, чтобы верить в то, что сильный маг-перебежчик до сих пор его не вычислил. Наверняка темносильники в курсе, где живет Глеб, где официально работает, на чем передвигается по городу. И они, естественно, знают о Линде. Впрочем, девушка в квартире в полной безопасности. Через несколько минут темносильники должны начать ритуал. По идее, у них уже идет подготовка. Жертву нужно доставить на место, обездвижить, начертить знаки Айяч. С первым проблем не возникнет. Если Глеб рассчитал правильно, Сегодня жертвой станет ученик, а то и оба сразу. Не может же один мальчишка поучаствовать в убийстве другого и продолжать при этом доверять наставнику. Тут даже самый безмозглый поймет, что его может ждать. Та же участь. Фейерверк продолжался. Ждать на месте не имело смысла, нужно найти место потише. Он невольно бросил взгляд на окно своей квартиры. На фоне тусклого света там вырисовывался силуэт Линды. Она помахала ему рукой. Глеб махнул в ответ и снова сел в машину. «Приятно, когда тебе машут в окно, когда тебя ждут назад. Только привыкать к этому Глебу нельзя. И расслабляться не стоит. Хотя бы потому, что именно Линда могла дать сигнал к запуску фейерверка. Верить в это не хотелось, но ошибки и излишнее доверие плохо заканчиваются для боевых магов. Руслана кто-то заманил в тень. Наставника поймали на доверии. Глеб выехал на широкий проспект и отбросил все мысли. Сейчас не время. Сейчас нужно слиться с городом, почувствовать то, что в нем происходит. Глеб затормозил. Проспект совершенно неожиданно оказался полностью перекрыт. Дорожные работы, дорожная техника. Движение только в объезд, и для этого придется потратить минут 20. Глеб развернулся и припарковался на первом попавшемся месте, подальше от шума. На часах было 23:59. Вибрацию он почувствовал всем телом. По коже побежали мурашки. Ритуал сейчас начнется. Для призыва Айяч выбрано место за пару километров от него. Дорога туда перекрыта, объезд займет много времени. А времени-то у Глеба и нет. Он отчетливо ощущал панику, ужас, отчаяние тех, кого через несколько минут должны убить. Он правильно рассчитал. Их двое. В этот миг Глеб понял замысел врага. Чтобы быстро попасть к месту ритуала, защитник должен шагнуть в тень. Выбора нет. Если Глеб опоздает, он не встретит серьезного и сильного врага. Не узнает, с кем имеет дело. Кроме того, погибнут два молодых придурка, которые не поняли, во что ввязались. Мальчишки те еще подарки, конечно. Именно они шантажом заманили Илью в тупик. Но не Глебу решать, насколько они заслуживают смерти. Если он сможет остановить ритуал, значит остановит. Он быстро шагал по проспекту, удаляясь от машины и стремясь как можно скорее уйти подальше от фонарей. На ходу кинул за спину простенькое, короткое, но очень действенное заклинание на сохранность автомобиля. Чтобы найти его потом на том же месте и в том же виде, не битым и не разграбленным, если удастся вернуться. Глеб отогнал эту мысль. Удастся. Он должен обезвредить темносильника. Желательно убить. Милосердие в данном случае не приведет ни к чему хорошему, и в чистосердечное раскаяние того, кто приносит Айяч кровавые жертвы, Глеб не верил. Фонарей в этом районе было слишком много. Это хорошо, конечно, но не для Глеба. Чтобы войти в чистый свет, их свечения все равно не хватило бы. Да и соваться в чистый свет с мыслями об убийстве не стоило. Это могло оказаться еще опаснее, чем шагнуть в тень. Глеб, наконец, выбрал на пустой дорожке раскидистое дерево с густой кроной и встал под него. Теперь надо прикрыть глаза, слиться с тенью, увидеть то, что в ней происходит, и сделать всего несколько шагов. Целых несколько шагов. Глеб чувствовал место ритуала. Чувствовал направление, но зрение подводило его, как и любого светлого мага. Шаг, и он оказался в вязкой, тяжелой темноте неизвестно в каком измерении. А может быть и вообще между тем и этим светом. Многие старались, но никто так и не смог постичь природу тени. Глеб остановился, вслушиваясь в свои ощущения. В тени он не видел ничего даже внутренним зрением. Мороки не навешаны, никаких ментальных помех нет. До места ритуала 4-5 шагов. Не может все быть так просто. Глеб на ощупь снял дешевые часы и бросил на пару шагов вперед. Ответом стало громкое клацанье и отвратительное чавканье. В тени совсем рядом затаилась какая-то хищная тварь. Или, вернее, ее запустили сюда для охраны, и, возможно, она не одна. Сколько самоуверенных магов попадалось в эту ловушку? Когда-то наставник долго и тщательно вбивал Глебу в голову, что в тени водится много неизведанного, и встретиться с опасностью-то можно в любой момент. Главное, не чувствовать страха, иначе разорвут. Ни в коем случае не пытаться ничем светить. За такое тьма сама убьет кого угодно. Глеб тихим ровным голосом произнес несколько слов на древнем, давно забытом человечеством языке. Впрочем, отдельные представители человечества кое-что помнили. Наставник, например. Покоя ему в ином мире до перерождения. Воспоминание о наставнике заставило припомнить еще одну вещь. Очень древнюю магию, о которой он рассказывал. Глеб никогда не пробовал ее в деле, и применить ее можно только в самом крайнем случае. Он всегда с уважением относился к посмертному покою. Но сейчас нет другого выхода. Маг-защитник связан прочными узами с учителем и напарником. Эти узы не разрушает даже смерть. Живущий может в момент опасности призвать умершего. И тот придет. Всего один раз. Пробивать себе путь во тьме против неизвестного противника можно. Но Глебу необходимо экономить время и силы. Есть двое умерших, которые могут явиться на помощь. Руслан и учитель. Не думал Глеб, что когда-нибудь воспользуется этой магией, но дело действительно плохо. В минуту опасности я призываю Руслана, своего брата по оружию, ровным голосом произнес он. И я прошу его прийти, где бы он ни был, и помочь мне пройти в тени. Да будет так. Ничего не происходило, только нечто перестало чавкать и затаилось. Глеб чувствовал присутствие тварей. Руслан не появился. Эта магия не работает в тени? Наоборот, должна работать. Тень ближе к мертвым, чем обычный мир. Боевой маг перерождается в течение 20 лет. Срок не вышел. Впрочем, не время сейчас разбираться с этой загадкой. Есть еще один вариант. В минуту опасности я призываю своего наставника и учителя. Быстро проговорил Глеб. И я прошу его прийти, где бы он ни был, и помочь мне пройти в тени. Да будет так. Даже в посмертии нашел. Насмешливо прозвучал знакомый старческий голос. Вроде неплохо я тебя остолопа научил. Что ж ты до главного не додумался? До чего? Машинально спросил Глеб. Сейчас я остановлю для нас время. Невидимый наставник заговорил серьезно. На 2 минуты. Больше не получится. А потом уйду, и позвать меня еще раз ты не сможешь. Время пошло. На то, чтобы пройти мимо тварей, у тебя уйдет максимум 10 секунд. Ну, пусть 15. А остальное время задавай вопросы. И постарайся, чтобы они были правильными. О таких возможностях наставник, помнится, не рассказывал. Но упоминал, что призванный мертвый не может сам рассказывать о том, что видел и знает. Ему нужно задавать вопросы и правильно их формулировать. Тьма стала неживой, застывшей. Сейчас все твари, сколько бы их ни было, замерли на 2 минуты. Вопросов много, Глеб должен выделить главные. «Какова цель ритуала, который я хочу остановить?» Быстро спросил он. «Подпитка энергии Аяч. На всю жизнь и продление жизни на 10 веков», — бесстрастно ответил наставник. «Сейчас он собирается принести в жертву 2 учеников?» — уточнил Глеб. «Да», — в голосе учителя послышалось недовольство. Несколько секунд потрачены на вопрос, который был не так уж важен. «Линда имеет отношение к тем насильникам?» Глеб замер в ожидании ответа. «Нет». «Дарил знает, что происходит. Он причастен?» «Нет и нет». «Тебя убил тот, кто сейчас собирается убить учеников?» «Да», — в голосе наставника зазвучали поощряющие нотки. «Кто это?» «Вот он, главный вопрос». «Сильный маг». «Если ответ не устраивает, значит, вопрос был задан неверно. Время идет. Ошибиться нельзя». «И я с ним знаком?» — выпалил Глеб. «Был знаком», С нажимом ответил учитель. «Как его зовут?» «Он еще не определился». «Был знаком. Значит, сейчас многое изменилось». Мак решил сменить имя и отрекся от прежнего. «Как его звали, когда я был с ним знаком?» Быстро спросил Глеб. И, договаривая, понял, что знает ответ. «Руслан», — произнес наставник. Вот почему бывший друг и напарник не отозвался на зов. Вот почему никому нельзя доверять. Времени на эмоции нет. Глеб будет думать об этом потом. Если, конечно, выживет. Противник слишком хорошо его знает. А вот Глеб очень смутно представляет, на что способен тот, кого звали Русланом. «Зачем он к тебе приходил?» Кажется, это последний вопрос. «Чтобы убить меня, как учителя, и забрать архив». Значит, это Глеб угадал верно. Наставника убили не спонтанно. Его изначально собирались принести в жертву. «Тебе пора», — суховато сказал учитель. «Удачи, защитник города. Мое посмертное благословение с тобой». «Что стоишь? Бегом, остолоп!» — рявкнул он. И Глеб бросился через тень туда, откуда чуть меньше 2 минут назад чувствовал вибрации воздуха. 6, 5, 4, 3, 2, отсчитывал наставник, как когда-то давно на тренировке. Глеб вырвался из вязкой тени и ощутил, как она исчезает за спиной, растворяясь в городской ночи. Вокруг росли деревья. Откуда-то доносился шум машин. Для жертвоприношения на этот раз выбрана роща, в которую мало кто из местных решил себе пойти погулять. Впрочем, защита на месте ритуала перепугала бы любого случайного человека до полусмерти. После тени звездный свет казался достаточно ярким. Глеб охватил взглядом всю картину. Высокая фигура в ритуальном белом одеянии. 2 парней привязаны к толстому дереву с обеих сторон. Рты Руслан им заткнул, но оба в сознании. Мычат и дергаются. И то, и другое бессмысленно, но понятно. Стоят-то они на куче сухих веток. Любой сильный маг легко устроит из этого костер. Руслан резко обернулся. Немного постарел, но вполне узнаваемый. Первым делом Глеб мысленно поставил знак разделения между Русланом и потенциальным костром с жертвами. Снести его бывшему другу особого труда не составило бы, будь у него хотя бы минута свободного времени. Знак Руслану незнаком. 3 года назад Глеб скомпоновал его из нескольких символов разных магических традиций. И времени на разгадывание и уничтожение этого знака Глеб бывшему другу, разумеется, не даст. «Прорвался все-таки», — Руслан усмехнулся и сделал шаг вперед. «Все запасные варианты использовал. Что ж, свою сирену с собой не прихватил? Ей было бы интересно». «Она не моя», — машинально ответил Глеб. «Ну да, защитник должен быть один», — с иронией произнес он. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Глеб. Шаг вперед. Максимальное расстояние для сильного магического удара. 4 шага. Между ними 6. «А тебе не надоело постоянно кого-то спасать?» В голосе Руслана звучала насмешка. «Ты не живешь. Ты существуешь в режиме ожидания. А я хочу жить. Долго и счастливо». «Так и жил бы». Глеб напряженно следил за каждым его движением. «Кто тебе мешал? В защитниках тебя никто силой не удерживал». «Я много раз рисковал своей шкурой. И не получил за это никакой награды». Теперь голос Руслана звучал холодно. «И я хочу взять свое. Долгую жизнь и постоянную поддержку от Аяч силами и энергией. Нас с тобой учили, как бороться с темносильниками. Но забыли рассказать, что с поддержкой так называемых темных сил живется гораздо легче и приятнее. Ты ведь даже открытые отношения с этой твоей сиреной не можешь позволить. Странно, как вообще рискнул оставить ее у себя?» Глеб почти не слушал. В голове словно включился секундомер. Линде сейчас ничего не грозит. Не стоит отвлекаться на пустой трёп противника. Ритуал Айяч начался. Знаки в 16-гранниках нанесены на дерево и вокруг предполагаемого костра. Руслан не может позволить себе отвлечься надолго. Он может еще какое-то недолгое время пытаться отвлечь Глеба или вывести его из себя, заставить потерять бдительность. Но Руслан достаточно хорошо знает бывшего друга, чтобы понимать бессмысленность этой затеи. Шаг вперед. Они сделали одновременно на ходу, вскидывая руки. Левыми руками синхронно выставили щиты. Правыми ударили заклятиями. Глеб бил на поражение. Руслан на оглушение противника. В милосердие в этом мире Глеб не слишком верил. В милосердие предателей не верил вообще. Только что Руслан доказал, что он не ошибся в расчетах. Следующим жертву Айяч планировалось принести Глеба. Заклятия столкнулись. Сомкнулись языками черного пламени. Теперь будут жечь друг друга, пока от них ничего не останется. Силы-то примерно равны. Снова бывшие друзья выпустили заклятие. И снова одновременно, как когда-то на тренировочных боях, только крика наставника не хватает. Не отставай, столоп. Все решают доли секунды. Заклятия на тех боях были несерьезные. На насморк, на расстройство желудка. Руслан и Глеб всегда были наравне. Оба учились хорошо и о долях секунды знали не понаслышке. Несколько попыток, неудачные удары по щитам друг друга. У Руслана нет времени на долгий бой. Он должен был приготовить какой-то сюрприз. Ловушек поблизости нет, в этом Глеб был уверен. Никаких капканов, силков, сеток и прочих примитивных средств, никаких магических заклятий замедленного действия. Сила Айяч? Нет. Ею Руслан мог бы воспользоваться только после третьего жертвоприношения. Тварь истини. Похоже. Руслан каким-то образом подчинил их, раз они ждали появления Глеба. Руслан коротко свистнул. Тень под ближайшим к нему деревом стала гуще, и оттуда выскочили четыре существа. Черные клыкастые собаки-мутанты с гладкой шерстью молча ринулись на Глеба. Ну вот и сюрприз. Твари не выходят из тени. Но эти вышли. Не время задаваться вопросом, почему. Они не просто вышли, но и чувствуют себя вполне комфортно. Глеб кинул перед собой еще два щита от магических атак. Одного мутанта смертоносное заклятие ударило в прыжке. Здоровенная туша свалилась почти под ноги Глеба. Краем глаза он видел, как Руслан повернулся к дереву и пристально смотрит на знак «Барьер». Второй пес и третий псы прыгнули одновременно с разных сторон. Одного Глеб успел обезвредить, другой сбил его с ног. Четвертый мутант подбежал и вцепился зубами в правую руку. Другой навалился на грудь, не давая шевелиться. Благословение наставника. Пронеслась в голове Глеба соблазнительная мысль. Нет, это лучше оставить на самый крайний случай. Псы Руслана его не убьют, иначе сразу вцепились бы в горло. Убивать должен по ритуалу сам темносильник. Картина мгновенно прояснилась. Руслан не рассчитывал на его появление в роще и спокойно готовил запланированный ритуал. Глеба должны были обезвредить и задержать эти псы. В тени вслепую он мог бы убить максимум одного мутанта. Глеба продержали бы в тени часа 3-4. И, пожалуйста, жертва для Айяч готова. Сопротивляемость слабая. Сил на магические воздействия недостаточно. Глеб пробормотал заклинание от нападения животных. Бесполезно. На этих животных оно не действовало. Заклятие не пошлешь. Руки заблокированы. Глеб попытался мысленно поставить на морду пса, терзавшего его руку, огненный знак. Мутант взвыл и ненадолго отшатнулся. Второго Глеб тут же спихнул с себя сам. Псы снова нацеливались на руки. Правая рука в рваных ранах, но, к счастью, шевелится. Руслан оглянулся. Мельком взглянул в его сторону и снова уставился на знак. Через несколько секунд он должен сообразить, как убрать барьер. А дальше Руслан сделает то, что собирался. Подожжет своих учеников заживо. Роща спит. Все звери спят. Послышалось негромкое пение. И собачки тоже спят. Птички спят, деревья спят. Слуги мага спать хотят. Спать, спать, не дышать. Спать, спать, не убивай. Прохрипел Глеб, поднимаясь на ноги. Умирать. Невозмутимо допела Линда. Глава 8. Оба пса из тени валялись на земле. Еще дышали, но если сирена продолжит песню, то скоро дышать перестанут. Хоть бы одного в живых оставила, чтобы потом по нему определить, каким образом работал с монстрами Руслан. Принесла же Линду нелегкая. Сидела бы дома в безопасности. Сейчас девушку среди деревьев не видно. Но чего стоит боевому магу-темносильнику ударить заклятием в сторону, откуда доносится ее голос? «Уходи сейчас же!» — рявкнул Глеб. И потерял драгоценные мгновения. За 2 секунды Руслан снес защитный барьер. Щелкнула зажигалка. Заклятие Глеба ударило в оставленный противником щит. «Ветерочек огонек задувает!» Насмешливо напевала Линда все ближе. «Огонек навсегда засыпает. Не дает земля огню разгореться. У костра сегодня маг не будет греться». Порыв ветра задул летящие к хворосту искры. Все правильно. От магических воздействий Руслан ставил защиту. А от стихий нет. Кто мог ожидать, что Линда способна договориться не только с водой? Глеб и сам об этом не знал. Линда, конечно, помогла, и помогла основательно. Но зачем ее сюда принесло? Как девушка вообще вышла из запертой квартиры и добралась в рощу настолько быстро? Сейчас Линда приближается к такой опасности, какая ей не снилась. В следующую секунду Глеб бросился на Руслана, сбивая с ног. Правая рука при ударе о землю отозвалась острой болью. Ничего, это не опасно. Кровь защитника города пролилась на землю, предназначенную для жертвоприношения Айяч. И неизвестно, чего теперь ждать. Если эта земля признает Глеба защитником, то даст ему силы. Если кровь пойдет в жертву древнему божеству, то силы получит Руслан. Пока что противник сильнее, и у него хорошо работают обе руки. Глеб вцепился в горло Руслана левой рукой, пытаясь прижать бывшего друга коленом к земле. Тот выворачивался, и сил у него, похоже, становилось больше. Руслан вцепился в рану на правой руке Глеба. Боль стала острее. «Ничего, как говорил учитель, раз болит, значит живой». Глеб нажал на горло Руслана всем весом. Любой человек был бы уже на последнем издыхании, но не маг. Кровь все-таки пошла в жертву Айяч. Правой рукой Руслан щелкнул пальцами. Его старая фишка. Щелчок должен активировать какой-то магический символ. Он активировался. Хворост под деревом вспыхнул со всех сторон. Совсем рядом, в 2 шагах от борьбы бывших лучших друзей, пробежала Линда, продолжая что-то напевать. «Загаси, если сможешь!» — крикнул ей Глеб. Хотя что она сможет? Тут не помогут ни стихии, ни песни. Остановить разожженное Русланом пламя сможет только маг его уровня. Или Айяч. Второй вариант невозможен, а чтобы загасить огонь, Глеб должен отпустить противника. «Благословение наставника со мной!» — выдохнул он. «Вот. Тот самый крайний случай. Крайнее уже некуда. Если Глеб отпустит горло Руслана хоть на секунду, он не только не поможет 2 привязанным к дереву молодым идиотам, он подвергнет смертельной опасности и себя, и Линду. Если не отпустит, борьба может продолжаться долго и неизвестно, чем она закончится. А дорога каждая секунда. Огонь быстро перекинется на другие деревья. Скоро все здесь начнет полыхать. «Дай мне оружие!» — твердо сказал Глеб. «Чудес не бывает», — прохрипел Руслан. «Это красивая легенда для наивных чудаков». Глеб и сам так думал. Но наставник не стал бы шутить с благословением. Оно должно дать средство к спасению всего один раз. «Держи», — отозвалась Линда. «Так и знала, что он тут есть». Брошенный ритуальный нож воткнулся в землю с правой стороны. Они протянули руки почти одновременно. Глеб успел первым, и теперь за нож, сжатый в его руке, шла ожесточенная борьба. «Договоримся», — выдохнул Руслан, вцепившись обеими руками в его руку с ножом. «В ученики позовешь», — мрачно отозвался Глеб. «Можно на равных. Или разойтись, как будто ничего не было». Глеб поднял взгляд и поискал глазами Линду. В дыму и темноте силуэт девушки четко прорисовывался у костра. Всего в нескольких шагах. «Глеб, я правильно понимаю, если Айяч не получит жертву, он заберет силы, которые дал?» — спросила она. Глеб молча кивнул. Особой симпатии к ученикам Руслана он не питал, но до последнего надеялся, что успеет вытащить их оттуда. «Не вздумай лезть в костер!» — на всякий случай крикнул он. «Как же я не люблю гореть!» — с досадой произнесла она. «Кто бы знал!» В следующую секунду девушка шагнула в огонь. «Линда!» — крик вырвался сам собой. Внутренняя боль разрывала на части, но она же дала злость и силу. Руки Руслана от неожиданности немного ослабели. И Глеб воткнул ритуальный нож с вырезанными на нем 16-гранником в мягкую плоть. Так, чтобы убить с одного удара. Он вскочил и бросился к костру, не оглядываясь, не проверяя. Если немного и промахнулся, добивать не будет. Скорую и легкую смерть еще заслужить надо. В костре по кругу летала большая золотистая птица. Ее крылья буквально вбирали в себя магическое пламя. Глеб устало привалился к ближайшему дереву, вдыхая раскаленный воздух и дым. Он с трудом держался на ногах, рука болела все сильнее. Неважно. Все это уже не важно. Только сейчас он понял, как боялся за Линду. То, что он ее потеряет, и ясно как день. Глеб хорошо понимал, что она уйдет, когда захочет. Но только пусть будет жива. Теперь он точно знал. Линду невозможно убить. Вот ее главный секрет. Помнится, Дарил часто сетовал, что ему не повезло, не передались гены далеких предков, оборотни фениксов, путешествующих по мирам. Зато повезло его дочери. Возможно, Линда — единственный феникс, живущий сейчас в нашем мире. Птица, которая может возрождаться, для которой огонь — естественная стихия. Парни оба без сознания. Успели неслабо надышаться дымом, но это к лучшему. Видеть Линду в деле им совсем не нужно. Последняя искорка пламени погасла. На месте птицы стояла Линда, полностью обнаженная, с раздраженной покрасневшей кожей. «Живой!» Она повисла на шее Глеба. Он крепко прижал девушку к себе. «Дай руку, как раз глаза от дыма слезятся». Линда почти сразу отстранилась. Слезы феникса капали на разорванную, окровавленную, измазанную землей кожу, и боль утихала. Скоро от ран не должно остаться и следа. «Где твоя одежда?» — спросил Глеб. «Сгорела?» Линда шмыгнула носом. «Я же не чистокровный феникс. Меня огонь не сильно обжигает. А вот телефону хана и всей одежде тоже. Кстати, Глеб...» И ее голос немного оживился. «У фениксов есть еще одно свойство. При желании они могут омолодить любовника на несколько лет. Не хочешь омолодиться, пока у меня еще глаза слезятся?» «Насколько помню, омолаживают обычно мужа или жену», — сказал Глеб. «Давай подождем с омолаживающими процедурами. Надо разобраться со всем этим». Свободной рукой он обвел дымящееся кострище и тело бывшего друга. Сейчас стало видно, что огонь не добрался до дерева буквально на несколько сантиметров. «Надо», — согласилась Линда. «Предлагаю никого не развязывать и в сознание не приводить. И вообще, Позвони моему родителю. Связь должна быть восстановлена, ведь так? Если никто не вызвал пожарных и полицию, то пусть центр со всем этим разбирается. Все, больной, вы здоровы!» Она подняла голову. На руке не осталось ни единого следа от укусов. Глеб снял грязную, местами порванную футболку и протянул Линде. «Зачем? Я и так прилечу. Ты только окно открытым оставь!» Она пожала плечами. «Нет уж, Феникс над городом лишний раз летать не должен!» Глеб через силу улыбнулся. «Надевай. Выйдем через тень прямо к машине, отведу всем глаза и уедем». «Сюда же долетела!» — пробурчала под нос Линда. «С одеждой в узелке!» Глеб прикрыл глаза и приложил палец к губам. То, что он увидел, не могло не радовать. Знаки АЭЧ таяли, теряя силу. В несостоявшихся жертвах было достаточно жизненной энергии. Пусть их приводят в чувство хоть люди Дарьела, хоть врачи, которых они вызовут. Глеб подошел ближе и несколько раз провел рукой, сначала перед лицом одного из ребят, потом другого. Они не вспомнят ни его, ни Линду. Провалы в памяти в данной ситуации вряд ли кто-то заметит. Глеб был уверен, что мальчишек больше не потянет в темносильнике. Впрочем, надо будет аккуратно проследить, хватило ли им этого урока на всю жизнь. Все собаки были мертвы. «Просил же не убивать», — напомнил он. «Как получилось?» Линда развела руками. «Я такую опасность за спиной оставлять не хотела. А стоять над ними и петь колыбельные времени не было. Зачем они тебе? Хотел завести питомца?» «Хотел посмотреть, откуда такое взялось». Глеб с отвращением посмотрел на тварей тени. «Но могу понять и по-другому. Позвони пока своему отче». Он протянул Линде свой телефон. «И мобильник сгоревший найди, если получится». Глеб подошел к распростертому на земле окровавленному телу. Руслан умирал, был без сознания, дышал с хрипами. Глеб видел, что его сердце будет биться еще минуты 3-4. Этого хватит. Все бывает в первый раз. Глеб никогда не заглядывал в сознание умирающего, но помнил. Это можно сделать, если умирающий — пораженный им враг. Или брат по оружию. В случае с Русланом наверняка должно получиться. Он был и братом по оружию, и врагом. Глеб опустился на колени и погрузил пальцы в теплую кровь бывшего друга. Ответы на вопросы всплывали один за другим. Перед глазами Глеба проносились короткие эпизоды. Руслан ушел через тень к какому-то отшельнику-темносильнику, увидев в нем подходящего учителя. Через несколько лет он получил нужные ему тайные знания. Как оказалось, Руслан предал не только защитников. Первый договор с темными силами он скрепил кровью полностью доверявшего ему темного мага-наставника. Глеб видел изумленный предсмертный взгляд старика. Предавший один раз будет предавать снова и снова. Это закон. Исключения встречаются примерно так же редко, как белые вороны. «Родитель, нужна помощь!» Проник в видение голос Линды. «Координаты я тебе уже скинула». «Не отвлекаться. Времени мало». Новый эпизод. Руслан проводит темный обряд над клеткой со здоровенной дворнягой и затаскивает клетку в тень. Из 4 уличных псов он создал себе верных помощников, которые нормально чувствовали себя и в тени, и в обычном мире. 2 из этих собак он привел к дому наставника и разыграл сцену с нападением на него непонятных темных тварей, производя как можно больше шума. Узнавший его учитель открыл дверь. Вот, значит, как Руслану удалось усыпить бдительность старого боевого мага. На всякий случай Глеб посмотрел, как темносильники вышли на Илью. Все оказалось совсем просто. Один из горе-учеников и несостоявшихся жертв жил по соседству от девушки, с которой встречался Илья. Как-то случайно увидел их вместе, а когда всплыл вопрос о жертвоприношении, вовремя вспомнил о парне. Да уж, если бы такую энергию, как у этих двоих полудурков, направить в мирное русло, реки вспять повернули бы. Они сами умудрились на каком-то форуме недомагов познакомиться с Русланом. Тот как раз искал активных и достаточно глупых учеников. Он дал задание в интернете за 5 дней найти подходящую жертву. Человека никак и ничем с ними не связанного. Они и нашли. Последив немного за девушкой, до шантажа додумались сами. Место для первого ритуала выбрал Руслан недалеко от места работы Глеба. От защитника города собирались избавиться в первую очередь. Руслан делал ставку на фактор неожиданности. Увидев его, Глеб должен был растеряться, опешить и тем самым потерять несколько драгоценных секунд. В тот вечер Глеба ждали с нетерпением. Цы Руслана сидели в тени, готовясь к нападению. Но вместо защитника города появилась Линда и своей песней сорвала все планы. Илью благополучно увезли на скорой, а из-за этого Руслану пришлось убивать наставника раньше, чем предполагалось. Сегодняшний вечер был продуман в деталях. Сначала ученики Руслана на всякий случай договорились с какими-то однокурсниками, что те запустят фейерверк на пустыре. Это должно было помешать Глебу контролировать ситуацию. В принципе, мелкая пакость, но она сработала. Руслан внимательно читал в интернете все новости города и знал, где должны перекрыть дорогу. Расчет был на то, что у Глеба не останется другого пути, только через тень. Архив учителя. Последний вопрос, который остался у Глеба. Ответ он увидел расплывчато. Руслан забрал архив, в котором было много материалов о темных силах и древних ритуалах, в том числе о Баяч. 2 коробки с бумагами наставника он спрятал в тени, где именно. Это уже пусть люди из центра разбираются. Глеб вытер окровавленные руки об траву и встал. Руслан был мертв. «В общем, папуля, присылай кого-нибудь поскорее», — прочирикала бродившая среди деревьев Линда. «Слушай, будет тебе самый подробный отчет. Только давай днем. Глеб устал, я горела. Дайте отдохнуть. Посмотрите пока на то, что в роще. Все, Глеб там закончил, мы сейчас уйдем. Пока». Отчет. Конечно, следовало предоставить немедленно, но сил на разговоры с Дариэлом не осталось. «В тень?» — спросила Линда. Он кивнул. Тень в этот раз оказалась менее вязкой и совершенно безопасной. Линда мурлыкала под нос что-то вроде колыбельной. 8 шагов, и они вышли прямо к машине. Цвет фонарей показался ослепительным. Глеб машинально навесил морок вокруг себя и Линды. Смотреть на них вроде некому. Ночной улице не души, но так будет надежнее. В машине у Глеба немного закружилась голова. Усталость навалилась в полную силу. Он прикрыл глаза и потянул энергию от всего окружающего. С меру по нитке. «Шоколадку будешь?» Рука Линды коснулась его плеча. «Откуда?» Не открывая глаз, спросил он. «Когда гуляли, я на всякий случай в бардачке оставила. Почему не возишь с собой запас?» «Сладкое не люблю. И необходимости обычно нет». Глеб отломал полоску от протянутой шоколадки. «Необходимости сейчас нет. Можно напитаться энергией по-другому». В голосе Линды зазвучали завлекающие нотки. «Хотя сегодня тебе не до этого». Ее голос сделался деловитым. «Так что давайте, больной, шоколад, а потом домой спать. И я, к сожалению, машину не вожу». «Ну, хоть чего-то ты не умеешь», — с усмешкой сказал Глеб. «Необходимости не было. Но, пожалуй, на такие случаи стоит научиться. Слушай, ты ведь не будешь против, если я у тебя поживу?» Против Глеб не был. Наоборот. Впервые ему хотелось жить с кем-то под одной крышей. Просыпаться в одной постели с Линдой, слышать ее голос. Видеть, как она улыбается. Пусть Линда остается. Насколько захочет. Через какое-то время она уйдет. Суккубы не бывают верными. А пока защитник города имеет право на недолгое счастье. Эпилог. Грозовая отлично. Глеб протянул Линде зачетку. «Задержитесь, пожалуйста». «Глеб Николаевич, а на пересдачу когда?» — протянула одна из студенток, стараясь принять позу позавлекательнее и изо всех сил выставляя вперед пышную грудь. Линда тихо хмыкнула. как подготовитесь к пересдаче, позвоните. Я назначу время», — не глядя в ее сторону, ответил Глеб. «Представляю, как она будет сдавать тебе экзамен», — со смешком сказала Линда, как только все вышли из аудитории. «Хотя нет, нормально сдаст», — неожиданно деловито добавила она. «Надеюсь, ты не собираешься ей петь?» Глеб прищурился. «Собираюсь», — отрезала Линда. «Ревнуешь, что ли?» — с улыбкой спросил Глеб. «Мы с тобой уже год живем вместе. Ты прекрасно знаешь, что я не хожу налево». «А ты знаешь, что я безвредна, как мотылек», — ухмыльнулась Линда. «Я не ревную. Но будет гораздо лучше, если девочка выучит материал, чем если она будет выпячивать перед тобой все свои прелести. Кстати, я сегодня уже пела в учебной части». «По поводу?» Глеб нахмурился. «По поводу того, что наши с тобой отношения совершенно нормальны и естественны. Я совершеннолетняя, живу с тобой по большой и светлой любви, и это никого, кроме нас, не касается». Линда подошла сзади и положила руки на плечи Глеба. «И тем более, никого не касается, собираешься ты на мне жениться или нет». «А ты хочешь замуж?» Он положил руки на ее ладони. «Мне как-то все равно, есть ли печать в паспорте, но с официальным штампом о замужестве я пела бы гораздо реже», — ответила Линда. «По несколько раз в неделю приходится утихомиривать сплетников и борцов за моральный облик педагога». «То есть ты хочешь остаться со мной надолго?» Глеб встал и повернулся к ней. Взгляд Линды был, как обычно, безмятежен. «Я хочу остаться с тобой навсегда», — сказала она. «Странно, что ты этого до сих пор не понял». Поцелуй был сумасшедшим. От Линды пахло спелым яблоком и горьковатыми духами. Суккуб не может остаться с человеком навсегда. Но Линда — нечистокровный суккуб. Она еще и сирена, и феникс. А еще Линда — полная сюрпризов, любимая женщина, боевого мага.